Глава 17. Новые правила. Единорожка осмотрелась по сторонам и снова повернулась к отражению. «Почему ты сказала, что я не должен верить Луне?» – спросила вампирша. «Она не так им кажется. Я знаю, что ты сама это поняла, но также понимаю твою озадаченность. Я давно наблюдаю как за ней, так и за тобой, и очень жалею, что не нашла способ связаться с тобой раньше. Мы приготовились к приходу Доминус. Было собрано много солдат, созданы защитные заклинания. Портал открылся ровно над Луной, как оно и должно было быть, однако что-то пошло не так. Луна сказала, что Доминус прорывается, она идет довольно быстро, и тогда сестра сделала то, что я ей строго запретила. Луна использовала слияние разумов, о котором ты уже знаешь. Она попыталась остановить Доминус, подчинить своей воле, но она просчиталась. Разум Доминус оказался не слабее, чем у Луны. Я видела, как сестра сдавала. Еще немного, и королева крови, как ее называют, подчинила бы ее волю себе, чего я допустить просто не могла. Я побежала и оттолкнула Луну из луча, но он парализовал меня. К сожалению, Доминус все же добралась до разума Луны, но я опоздала. Доминус не удалось пройти, по крайней мере, не прошло ее тело. Ее сущность вселилась в Луну и подчинила ее разум себе. Я же застряла в портале. Он начал закрываться, но не засосал меня в пустоту. Я застряла между миров, в межмирье, когда вижу и пустоту, и Эквестрию, но в то же время я не могу находиться ни в одном из них. С невероятным трудом не удалось наладить с тобой ментальную связь, Твайлайт, поэтому меня видишь и слышишь только ты, но это ненадолго. Силы покидают мое тело, поведала Селестия. Единорожка долго стояла и переваривала услышанное, пытаясь сопоставить те или иные факты. Луна оказалась действительно одержимой. Селестия жива, но можно ли назвать это жизнью? Два сильнейших Аликорна выведены из игры. Армия тьмы на подходе. Доминус набирает силу. Стоп! Раз Луна — это Доминус, то она же... Она же знает, что я не вампир. Мы встречались. Почему я еще жива? Удивилась клыкастая пони. Облик Селестии стал еще более размытым. Ты ей нужна, и я догадываюсь, почему, задумывалась Селестия. Твайлайт вопросительно посмотрела на принцессу. «К сожалению, я не так хорошо знаю королеву крови, как моя сестра, но тем не менее я ведаю достаточно. Доминус расчетлива и умна, и никогда не действует в лоб. Пребывая в теле Луны, она в нем чужая, а значит, слаба, хоть и имеет практически ту же силу, что и сама Луна». «Думаю, она хочет сделать все возможное, чтобы ничто не помешало ее планам. Луна ей не помеха, но осталась я, застрявшая Дискорд знает где, и это ей определенно не нравится. Через тебя, моя ученица, она хочет добраться до меня». Попав в тело Луны, она получила ее знания, память, что сделала ее очень опасной. Она манипулирует тобой, Твайлайт, ждет того, чтобы ты вывела ее на меня. По крайней мере, на ее месте я поступила бы точно так же. Пока она не знает о нашей связи, ты в безопасности, Твайлайт. «Она тебя не тронет», — говорила Селестия. «Так как нам ее остановить?» «Если она слаба, я могу свернуть ей шею, раз эта гадина меня к себе подпускает!» — гневно крикнула Твайлайт. «Нет, ты убьешь Луну!» — встревожилась Селестия. «Нужно остановить королеву крови любой ценой!» — сквозь зубы процедила Твайлайт. «О, природа, да что же с тобой стало? Милая моя девочка, мне так жаль, что тебе пришлось пройти через все это!» «Слушай меня внимательно. Мое время уже на исходе. Наше главное оружие, так это знание. Доминус думает, что полностью контролирует ситуацию. Теперь, как видишь, это не так. Времени у нас мало. Рано или поздно она доберется как до тебя, так и до меня, поэтому мы должны первыми нанести ей удар. Она чужачка в теле Луны, Ей там не место, и оно борется с ее сущностью, отсюда ее слабость, практически смертная уязвимость. Нужно изгнать ее из Луны, и тогда Доминус покинет наш мир. Она будет вынуждена вернуться в свое тело, и оно витает где-то там. «В пустоте», — говорила Селестия. «Как мне это сделать? Как?» — суетилась Пони. «Пробуждение», — шептала Селестия, начиная растворяться. «Что это значит? Это заклинание? Что мне нужно делать?» — кричала Твайлайт, но отражение Селестии уже исчезло, и тогда в порыве гнева Твайлайт ударила копытом по воде, отчего пошли быстрые круги и брызги. «Вернись, скажи, иначе я просто ее убью!» — кричала Твайлайт. Селестия так и не появилась. Единорожка еще раз ударила по воде и, развернувшись, пошла обратно в деревню. Без труда добравшись до дома, она со злостью захлопнула за собой дверь и встала посреди холла. Ни одна подходящая мысль о том, как остановить Доминус и как выгнать ее из тела Луны, так ее и не посетила. Пробуждение. Такого заклинания Пони не знала. Если оно вообще было заклинанием. Единорожка тут же начала швыряться книгами, занимаясь поисками хоть чего-то, отдаленно напоминающего статью об одержимости. Увы, только опустошив второй стеллаж, Твайлайт вспомнила о том, что такой литературы у нее не было. Возможно, что-то можно найти в Кантерлотской библиотеке, но возвращаться туда было слишком опасно. Нельзя вызывать подозрение Доминус, которая наверняка приглядывает за Пони, в чем та была просто уверена. Но размышлениям быстро пришел конец. В дом ворвалась обезумевшая Пегаска и начала что-то невнятно бормотать. «Что случилось?» «Да успокойся», — выясняла хозяйка. Рейнбоу отдышалась, смахнула пост мордашки и с ужасом посмотрела на Твайлайт. «Происходит что-то ну очень странное. Ты только не падай в обморок, но твой брат и Каденс пропали по пути в Кантерлот!» — воскликнула Пегаска. «Доминус!» — процедила вампирша. «Это еще не все. Ты сама должна увидеть!» — Рейнбоу указала на окно. Твайлайт подошла к нему, раздвинула шторы и, выглянув, увидела то, как в небе виднеется черный луч, направленный в небо и тонущий в черной, нарастающей туче. «Портал?» — спросила Твайлайт. «Не похоже. Этот луч растет и очень быстро. Он уже охватил темнотой Кантерлот, откуда идет луч, и скоро доберется до нас!» — сглотнула гостья. «Чертовка познала мощь магии Луны и, видимо, хочет обрушить на Эквестрию тьму, защитить своих вампиров от солнечного света. Ты понимаешь, что это значит?» «Она начала действовать». Твайлайт отошла от окна. «И времени у нас уже нет. Нужно сообщить Луне», — занервничала пернатая. «Доминус и есть Луна», — коротко сказала Твайлайт, даже не поворачиваясь к подруге. «Чего?» – удивленно переспросила Пегаска. Единорожка все же повернулась к подруге. «Долго объяснять, просто знай, я могу ее убить хоть сейчас, и к ней очень легко приблизиться. Но Селестия против моей идеи. Я уважаю ее, как и Луну. Они обе сделали меня сильной, дали цель в жизни. Я хочу найти способ вернуть Луну». «Но если его так и не будет, то я вынуждена выполнить свой долг. Луна и Доминус погибнут в одночасье». Твайлайт делилась своими планами. «Селестия? Да что ты несешь?» Еще больше удивилась Рейнбоу. Твайлайт благополучно проигнорировала вопрос подруги. Волшебница вновь вернулась к окну, и в этот раз она увидела то, чего она ну никак не ожидала увидеть. То и дело, в разных местах неба появлялись черные туманы, которые скапливались, образовывая собой новые тучи. Мрак наступал быстрее, чем предположила единорожка, и если изначально она считала, что в запасе есть несколько дней, то сейчас счет шел на часы, если не минуты. Она не просто ничего не могла поделать, но даже не знала, что вообще можно сделать в такой ситуации. Точнее, знала. Жизнь Луны взамен жизни целой цивилизации. Из кладовой начали раздаваться странные звуки, которые услышали обе пони. Звуки приближались, слышали шаги. Много шагов. Кровопийцы учуяли свою королеву. Они идут. «Советую тебе смыться и как можно быстрее. Думаю, они будут очень голодными», — говорила Твайлайт. «А как же ты?» — взволнованно спросила Пегаска, то и дело косясь на дверь кладовой. «Меня уж точно никто есть не станет. Беги отсюда, пока цела!» Твайлайт отошла от окна. «Я тебя не брошу!» — с нотками неуверенности произнесла Пегаска. «Как хочешь. Я не особо расстроюсь от вида того, как они будут высасывать из тебя кровь. Но ты была мне очень полезна, и я бы хотела, чтобы ты выжила. По крайней мере, сейчас. Не стоит умирать так глупо», — рекомендовала вампирша. «Ты совсем изменилась, Твай. Стала не лучше самой Аланис. Я уйду, но не потому что мне страшно, а потому что я хочу тебя спасти», — загадочно говорила Рейнбоу, выбежав из дома. Твайлайт же сконцентрировалась на двери. Она прекрасно понимала, что кто-то вот-вот из-за нее появится. Чуяла эти запахи. Запахи настоящих хищников, куда страшнее даже древесных волков. Единорожка помнила последние слова Аланис, знала, что союз уже разрушен, и в ближайшие секунды может произойти все, что угодно. Тем не менее, Твайлайт не собиралась гадать, она решила попытаться задержать армию тьмы, пока голод вампиров не перекинулся на беззащитных пони, в противном случае, да минус останавливать смысла будет мало. Как Твайлайт и предполагала, дверь с грохотом открылась, и из нее повалила кучка вампиров, в основном темно-серых солдат, и лишь одна персона была черная. Аланис собственной персоны. Трудно было сказать, чем была вызвана ее улыбка. Тем, что верхний мир скоро перейдет под ее контроль с диктаторской волей Доминус, либо предвкушение ожесточенной схватки с Твайлайт. «Как же это глупо! Глупо оставаться тебе одной здесь и сейчас! Я предупреждала тебя! У тебя был шанс спастись!» — заговорила Аланис, сдерживая за спиной десятки вампиров, которые только сумели протиснуться в холл. Твайлайт рассмеялась во весь голос, что заметно озадачила Аланис. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты настолько самоуверена, что совсем забыла о своих слабостях!» усмехнулась Аланис. «У меня нет слабостей! Проваливай! Я даю тебе последний шанс! Не стой на моем пути!» — шипела Аланис. «Боишься гнева, Доминус? Страх! Он в тебе силен! Я это чую! Я это знаю! Ты его мастерски скрываешь, но я его вижу. Боишься разочаровать свою кровавую мамочку, ведь в противном случае она устроит тебе такой кошмар, что ты даже не фантазировала в своей голове. Ты готова забыть долгие столетия, которым посвятила всю свою жизнь? Что, больше нет желания строить цивилизацию? Ты сдалась!» — напряглась Твайлайт. «Учение Доминус неоспоримо, и все есть истинно, что исходит из ее уст. Так гласит наша мудрость. Ты не вампир, тебе никогда этого не понять. Солдаты, взять ее!» — приказала Аланис. Двое вампиров тут же ринулись к единорожке, но та применила магию и начала швыряться в них предметами с такой хорошей скоростью, что те были вынуждены отступить. Обычные солдаты оказались гораздо слабее альф, да и не так уверены в себе, что оказалось топикой удачи для единорожки. «Если эти слова так святы для вампиров, то как же...» «Как же ты допустила то, что сама их и нарушила?» — спросила Твайлайт. «Я верна королеве, как и любой вампир. Солдаты, убить эту болтунью!» — кричала Аланис. «То есть это не ты строила заговор против Доминус?» «Неужели?» — спокойно продолжала Твайлайт. «Разорвите ее на части!» — во все горло орала Альфа. «Ты всегда была сдержанной, а теперь посмотри на себя. Ты не контролируешь эмоции. А что это значит?» «Страх перед правдой. Нет ничего сильнее его. Даже альфы не смогут скрывать его вечно. Знаешь, я его чую, и прямо сейчас его чую не только я. Думаю, твои ребятки захотят с тобой поговорить насчет страха. Твайлайт указала на солдат, пристально наблюдающих за Аланис. «Убейте ее!» – неуверенно произнесла Альфа. Тишина. «Они не станут слушать того, кто больше не авторитетен». «Прощай, Аланис!» – улыбнулась Твайлайт. «Будь ты проклята! Даже с тобой я так не поступала! Что ты наделала? Думаешь, без меня будет лучше? Ты не представляешь, какую ошибку совершила!» Договорив, Аланис обнажила острые клыки и попыталась прыгнуть на Твайлайт, но ей помешали солдаты, которые буквально навалились на сдавшую позиции Альфу. Вампиры лишили сильного лидера, одной из лучших Альф. Это их ненадолго задержит, что предоставит единорожке дополнительное время. Под душераздирающие крики Аланис... Твайлайт медленно вышла из дома. Глава 18. Пешка в костюме ферзя. Аланис отдана на растерзание себе подобным, а для единорожки это было дополнительной выгодой. Немного разбираясь о кодексе вампиров, она помнила, что сдала важную персону, стоящую у руля паровоза армии тьмы. Она оказала хорошую услугу, что было на благо обществу вампиров, а значит, снимала с нее былые преступления, даже если они были направлены против Доминус. Поэтому, как она и предполагала, вампиры накинулись только на Аланис, а Твайлайт никто трогать не стал. Вампиры просто помешаны на кодексе, и, возможно, единорожка еще сможет воспользоваться этой ситуацией. По крайней мере, она на это надеялась. Тьма продолжала сгущаться, но не образовывала собой кромешную тьму, а происходило нечто более зловещее. Облака, которые стремительно охватывали небо под видом туч, начинали приобретать кровавые очертания, из-за чего все вокруг даже приобретало тусклые багровые оттенки. На улице царила паника, что было совсем неудивительно. Откуда-то слышался голос мэра под усилием мегафона, чуть ли не умоляющий сохранять спокойствие. Твайлайт прикинула, что если сейчас пони в страшной панике, что будет тогда, когда они узнают о вампирах? Казалось бы, что хуже уже быть не может, но Твайлайт представляла, что начнется, когда вампиры закатят такой пир, который был лишь многие тысячелетия тому назад, вгоняя в страх все живое, что только попадается им на пути. Такая перспектива единорожку совсем не радовала, ведь это в корне противоречило тому, к чему она стремилась. Избавиться от Доминус и предотвратить нарастающий кошмар для пони. Непосильная задача для маленькой, хоть и клыкастой пони, особенно тогда, когда серьезная проблема с союзниками. Селестия бессильна, Луны нет, Шайнинг и Каденс исчезли, Аланис больше не угроза, подруги бессильны против такого врага. Рейнбоу тоже навряд ли способна помочь, но Твайлайт все же не собиралась списывать ее со счетов. Лидеров нет, армия без командования – лишь жалкая кучка ряженых пони. Магия против вампиров бессильна, а пони, способные сравниться с силой вампиризма, просто большая редкость, да и против альф даже сильнейшие не выстоят. Принцессы были правы. Доминус оказалась действительно права, просчитала все уязвимые места до мелочей, за исключением одного – Твайлайт. У единорожки был шанс подобраться к ней так близко, что позволило бы ей вступить в схватку. Один единственный шанс, и то он может пропасть, когда Доминус наберет полную силу и просто перестанет бояться Селестию, а значит, Твайлайт ей больше не потребуется. Вампирша не видела вариантов пробудить Луну или иной способ изгнать сущность королевы ужаса из ее тела. На кону стояло слишком многое, и с каждой минутой мощь прародительницы вампиров ощутимо росла. Единорожка больше не собиралась мешкать и твердо решила убить Доминус, даже если при этом погибнет Луна. Волшебница посмотрела на библиотеку. Смерть Аланис определенно вызовет бурные споры в логове вампиров, ведь она была одной из самых ключевых аль в их иерархии. Смута в их рядах действительно способна предоставить единорожке дополнительное время. Нужно лишь грамотно им воспользоваться, пока не объявились новые лидеры и не вывели армию тьмы из темных пещер. «Вот ты где!» — к единорожке подбежала Эпплджек. «Это правда, что принцесса Селестия погибла, а Луна сошла с ума и ничего не делает? Кто за всем этим стоит? Кто?» Твайлайт поняла, как же мало знают ее подруги. Впрочем, видимо, как и все, их ждет большой сюрприз от Доминус. «Скоро из этого дома повалит армия монстров. Организуй оборону. Вы хотя бы их задержите», — бесцеремонно приказала Твайлайт, указывая на дерево библиотеки. «Какие монстры? Ты о чем?» — удивилась ковбойка. «Делай то, что я говорю, если хочешь получить хоть какой-то шанс выжить», — заорала Твайлайт. Эпплджек из-за ее крика даже шаг назад сделала. «Хорошо, но после ты мне все объяснишь. Пони в хаосе, им нужен лидер. Ты была приближенной к принцессам, и все об этом прекрасно знают. Они тебя послушают», — рекомендовала ковбойка. «Если Твайлайт возьмет на себя командование деревней, если вообще не все Эквестрии, что в принципе вполне возможно с учетом текущей ситуации, то она сразу же станет не просто видимой для Доминус, но и настоящей преградой, от которых Королева Крови так старательно избавляется». «Мне некогда», — отказалась Твайлайт, и, оставив изумленную рыженькую пони, поспешила скрыться из ее глаз. Нужно было связаться с Доминус, но добежав до почтового отделения, пони обнаружила то, что она была, мягко говоря, закрыта. Разумеется, все его сотрудники поддались суматохе и покинули отделение. Оставалось найти Спайка, в доме его точно не было. Твайлайт это еще тогда почувствовала, но где он тогда? Запах дракона выследить очень просто, в отличие от пони, которых было слишком много. Помощник клыкастой пони находился в ратуше, где Твайлайт его и нашла. Спайк перебирал разные книги, отшвыривая одну за другой. «Что ты делаешь?» — спросила Твайлайт. «Ищу способ, как все остановить», — пробормотал Спайк, не отвлекаясь от занятия. «Сомневаюсь, что тут есть книги о том, как остановить Доминус или ее армию тьмы», — усмехнулась Твайлайт. «Но я знаю, как все прекратить». Твайлайт заинтересованно повернулась к волшебнице. «Отправь Луне письмо. Скажи ей, что я нашла...» «Нет, скажи, что я видела Селестию», — прикрикнула Твайлайт. «Принцесса жива?» — вскочил Спайк. «Где она? Где?» «Не задавай вопросов! Просто делай!» — крикнула Твайлайт. Спайк явно вдохновился новостью о Селестии и вырвал из ближайшей книги лист, взял деревяшку, которую опалил своим пламенем, и написал угольком письмо, которое тут же растворил в зеленом магическом огне. Долго ждать не пришлось. После вспышки света в ратуше объявилась Луна с собственной персоной. Она, заметив Твайлайт, посмотрела на нее жадным взглядом, полным радости и вполне понятного предвкушения. «Я верила, что она жива, моя милая пони. Дорогая, скажи, где ты ее видела?» — быстро спросила Доминус. Единорожка знала, что внезапная атака на ослабшую Доминус определенно способствовала успеху, но, глядя на нее, Твайлайт видела тело Луны, что неожиданно для нее сильно сбивало с толку. Проблемки былой пони, способной чувствовать и сострадать, появились не в самый подходящий момент. Один рывок, и королева ужаса отправится в пустоту, а вместе с ней погибнет и Луна. «Почему ты молчишь?» – спрашивала Доминус. Только сейчас единорожке показалось, что она поспешила с Доминус. Хладнокровия вампира не хватало банально на то, чтобы проработать план, а в импровизации пони никогда не была сильна, ведь привыкла жить в расписании и порядке жизни. Но королева ужаса была здесь и сейчас. Счет шел на секунды. Вот что только делать, Твайлайт не знала. Напасть? Хоть тело Луны и ослабло до смертного состояния, но все же она была аликорном-вампиром, крупнее и сильнее Твайлайт. Если неправильно нанести удар или вовсе промахнуться, то второго шанса уже не будет. «Спаркл, где Селестия?» — с подозрением спросила Доминус. Сердце единорожки забилось еще быстрее, и как бы она ни старалась, волнение скрыть не удавалось. Еще немного, и Доминус догадается, что тут что-то не так, что Твайлайт лукавит. «Она сзади!» — единорожка указала за спину Аликорна. Банальный, отвлекающий прием, но Доминус была настолько заинтересована в Селестии, что на него купилась и отвернулась. Твайлайт тут же совершила быстрый прыжок, намереваясь вцепиться в шею тела Луны. Вот только ей это не удалось. Аликорн каким-то образом успел повернуться обратно, то ли учуяв волнение Твайлайт, то ли сработала интуиция, но она пресекла смертельный маневр, откинув пони в сторону. «Жалкая мерзавка!» – закричала Доминус. «Как я вижу, ты поняла, кто я на самом деле, но явно додумалась до такого не своим умом. Признаю, не ожидала такого поворота, но знаешь, что тебя подвело?» Доминус подошла к лежащей Твайлайт. «Тебя выдало твое же сердце, его внезапно измененный ритм. Ритм страха и неуверенности. Но смелости в тебе явно не занимать. Напасть на меня, на меня, давно мне не было так весело. Я могу убить тебя прямо сейчас, а могу растянуть твои страдания на целую вечность. Но знаешь, у меня есть идея получше». Доминус приложила копыта на живот Твайлайт. Твайлайт попыталась встать, но превосходящая магия Луны не позволяла ей этого сделать. «Мы вновь встретимся, но уже при иных обстоятельствах». Злобно улыбнувшись, Доминус растаяла в воздухе. «Почему Луна хотела тебя убить? Стоп, почему ты хотела ее убить? Я ничего не понимаю», — паниковал Спайк, ставший свидетелем происходящего. «Луны больше нет», — поднялась Твайлайт. «Это Доминус». Оставив дракончика одного в ратуше, Твайлайт вышла на улицу. Она себя ненавидела за то, что допустила такую глупую ошибку, как волнение. Ведь так долго готовилась, тренировалась, специально обратилась в вампира, изменяя свою физиологию. Но все оказалось впустую. Доминус знает, кто она. Знает о ее планах, но самое ужасное то, что единственная возможность к ней подобраться была бездарно утрачена. Твайлайт разозлила ее, а учитывая злобу Доминус, месть ее может быть действительно страшной. Впервые единорожка пожалела о том, что не умерла прямо сейчас от копыт и клыков королевы крови. Становилось все темнее, и багровые цвета все больше окрашивали дома, заборы и даже землю. Все возможности исчерпаны, времени больше нет. Нет такой силы, которая могла бы противостоять столь могущественному врагу, с легкостью сметающей со своего пути даже аликорнов. Вот-вот нагрянет армия тьмы, и в Эквестрии воцарится анархия и безнадежность. Нет, Эквестрии просто не станет. Твайлайт переоценила свои силы, посчитала себя той единственной, которая способна хоть что-то сделать. Может, и была способна, но ей этого уже не узнать. «Я все испортила!» Единорожка подошла к темному окну ближайшего дома, намереваясь разбить его в порыве гнева, но ее остановило знакомое чужое отражение. «Ты ни в чем не виновата, моя храбрая ученица», — сказала Селестия. «Нет, виновата, но это уже не имеет смысла. Мы проиграли», — злобно говорила Твайлайт. «Без борьбы проиграет кто угодно, но для того, чтобы выиграть войну, иногда нужно проиграть несколько битв, чтобы понять, насколько дорого то, что ты защищаешь. Смотри», — Селестия указала в сторону. Твайлайт увидела то, как вокруг библиотеки собралось несколько десятков пони с вилами и прочими хозяйственными предметами, используемые в качестве оружия. Те окружили дерево и просто ждали. Твайлайт сразу вспомнила о том, что попросила Эпплджек организовать оборону против вампиров. «Это бессмысленно. Вампиров это не остановит». Твайлайт повернулась к Селестии. «Война всегда была чашами весов. Сначала перевесит одна, затем обязательно перевесит другая. Но какая чаша станет последней, зависит только от нас. Не в силе дело Твайлайт, а в том, кто умеет силу направлять», — сказала Селестия, медленно исчезая. «Значит, нужно выбрать правильную чашу», — задумалась Твайлайт. «Нужно выбрать сторону». «Что здесь происходит? Где Твайлайт?» — спросила Рейнбоу, подлетая к библиотеке. Эпплджек отошла, позволив подруге приземлиться рядом. «Она сказала», — начала ковбойка. «Расходитесь», — перебила Твайлайт, внезапно вышедшая из-за спин. «Но ты же сказала», — вновь начала рыженькая. «Все вон!» — заорала Твайлайт. Пони зашептались, но продолжали стоять в оцепенении. «Все слышали? Уходим!» — крикнула Эпплджек. «У меня по-прежнему много к тебе вопросов, но, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Договорив, ковбойка вместе с остальными пони начали расходиться, как Твайлайт спокойно вошла в дом и скрыла за дверью. Рейнбоу хотела пойти следом за ней, но Твайлайт запретила ей возвращаться в дом, так что следовать ее распоряжению или нет, Пегаска пока не знала. Глава 19. Конец времен. Тем не менее, Рейнбоу долго стояла, глядя на дом, в ожидании шума и криков, но ни того, ни другого не было. Что Твайлайт делала в доме, было известно лишь одной Твайлайт. В любом случае, не было похоже, чтобы она так уж ждала помощи. Дэш понимала, что уже после первого обращения волшебница заметно изменилась, став более сильной не только физически, но и духовно. Если кому и нипочем трудности, так это точно ей. То, через что прошла Твайлайт, врагу не пожелаешь. Подождав еще пару минут, Пегаска расправила голубые крылья и взлетела над крышами домов. Она хотела полететь и выше, но темно-серые облака не внушали доверия, и сталкиваться с ними летунье совершенно не хотелось. Внизу были все такие маленькие, что казались настоящими букашками. Раньше Пегаску это забавляло. После она просто перестала на такое обращать внимание. Теперь же ей было вовсе не до красот, открывающихся с высоты пегасьего полета. Тем не менее, не обратить внимания на пони Рейнбоу так и не удалось. Жители деревни были в панике. Все суетились и бегали. Никто не понимал, что происходит. Мало того, что прошла весть о смерти Селестии, об отрешении Луны и пропаже капитана Королевской Стражи с принцессой Кристальной Империи, так все усугубляли эти облака, превращающие небо в кроваво-красную реку и закрывающими собой большую часть солнечного света. Да так быстро, что изменения происходили с пугающей скоростью. Пегасы летали низко, никто не решался приблизиться к жутким облакам. Рейнбоу, уже понимая происходящую ситуацию, решила побороться с надвигающейся напастью. Смелая летунья влетела в одну из темных туч и активно заработала крыльями. Облако немного поредело, но дымка быстро восстановилась, и ее сил было недостаточно для того, чтобы разогнать одну тучу, чего уж говорить о небе всей Квестрии, если не больше. Зачем Доминус нагнетала облака? Сначала Пегаске было непонятно, ведь Твайлайт ничего об этом не говорила и даже в текущей ситуации не дала объяснений. Видя, как становится темно, как солнечный свет заменяется чем-то кровавым, пони поняла, что, возможно, этой тьмы будет достаточно для вампиров. Ведь не выходить же им только по ночам. Королева ужаса явно проявила неслыханную заботу о них. Еще бы не проявила, с такой-то сильной магией, как у Луны. если Твайлайт ничего не может сделать, хотя активно старается, на что же надеялась Рейнбоу? Элементарного облака развеять не в состоянии, что уж говорить о большем. Кружа над деревней, Пегаска заметила некое собрание пони, толпящихся на одной из улиц. Из любопытства Дэш совершила вираж и быстро приземлилась позади толпы, но ничего не было видно. Тогда она вновь заработала крыльями и, немного приподнявшись над землей, смогла вполне комфортно наблюдать за происходящим. Пони столпились вокруг трибуны, за которой стоял мэр. Он что-то говорил, поправляя то и дело спадающие очки. Прислушавшись, Летунье удалось кое-что услышать. «Верно. Происходит что-то ужасное, но я прошу, не паникуйте. У нас еще есть шанс выжить», — громко говорил мэр. «Выжить? Вы сказали выжить?» — из толпы раздался удивленный голос. «Как бы я ни хотела об этом говорить, но у меня нет выбора. Только так вы сможете себя спасти. Мне пришло письмо от нашей новой правительницы. Я обязана разгласить его содержимое в противном случае». «Я просто должна», — говорил мэр. В толпе послышался шепот и гуканье. «Что значит новая правительница? Каденс?» — кто-то спросил. «Мы ее не знаем, но известно лишь имя. Доминус — это богиня ужаса и страданий. Именно она устроила все эти кошмары, через которые мы сейчас проходим. Она способна поголовно уничтожить все города, деревни, если мы не станем ей подчиняться. Скоро прибудет ее падство, для которой Эквестрия станет домом. Это хищники из глубин земли, и чтобы успокоить их свирепость, мы должны их кормить нашими же пони», — дрожащим голосом произнес мэр. «Этому не бывать! Никогда! Мы будем бороться!» — возмущалась толпа. «Это еще не все», — продолжил мэр. «Либо они сами будут выбирать жертв, либо мы сами будем отдавать их по своему выбору. Это проявление снисходительности до минус». «Абсурд! Я не хочу жить в качестве живой еды, и каждую минуту думать, съедят меня или нет. А детей своих я никогда не отдам. Пускай попробуют добраться до них, но только через меня!» — кричала бежевая кобылка, сделавшая шаг из толпы. «Спокойно, тише, пони. Я лишь доношу ту информацию, которую мне передали. Если вы подчинитесь воле Доминус, то большая часть из нас сможет выжить. Сейчас Доминус летает по городам, лично принимающим ответ об ее... предложении. Скоро она прилетит и к нам, а вот что вам выбрать, решать только вам. Я поддержу любое ваше решение, но учтите, мы можем выступить в борьбе, но посмотрите, что она сделала, на что она способна. Она уничтожила всю королевскую иерархию, даже аликорны для нее были не помехой. А что можем мы? Я не знаю, выживем ли мы, вступив с ней в открытый бой или нет, но я знаю наверняка, если мы подчинимся, сами начнем выбирать жертв, то мы сможем обезопасить от монстров хотя бы наших детей. Думайте, пони, и думайте быстро. Доминус может явиться в любой момент». Договорив, мэр отошел от трибуны. Мнения в толпе разделились. Кто-то хотел биться за свой дом, кто-то желая выжить и покориться. Шум нарастал, постепенно переходя в крики. Рейнбоу видела то, как пони начали откровенно ссориться. Некогда бывшие соседи становятся чуть ли не врагами друг другу. Все шло к тому, что скоро начнется массовая резня. Но и этого не произошло. Толпа просто разделилась на тех, кто решил бороться, и тех, кто согласен подчиниться новым правилам. Первая группа оказалась значительно меньше второй и пошла вглубь улицы. Глядя на происходящее, Пегаска не знала, что выбрать. Ее храбрый и отважный характер подгоняли ее на битву за свой дом, как незнание того, кто враг, понимание ее силы и реальная оценка шансов действовали на нее совершенно иначе. Она не хотела сама принимать столь важное решение. Как же ей хотелось получить от кого-то приказ, то ли от принцесс, то ли от Вайлайт. Как они скажут, так и будут. Так Рейнбоу и поступит, но вот только никого из них рядом не было, а иных авторитетов Пони не признавала. Ей оставалось ждать, пока Твайлайт не подтолкнет ее в верном направлении, вот только ждать Дэш совершенно не любила. С титаническим терпением, покружив пару часов над ратушей, она все же не выдержала и во всю прыть полетела к дереву библиотеки. Пони плавно, словно перышко, приземлилась около двери и прислушалась. Тишина. Тогда она открыла дверь и, стараясь как можно тише цокать копытами, прошла внутрь. Было совершенно темно, практически ничего не видно, и самое зловещее – не слышно. Твайлайт вполголоса позвала Рейнбоу, вглядываясь в темные места холла. Никто не отзывался, словно дом был пустым, но развитая интуиция Пегаски подсказывала обратное. «Спайк?» – продолжала Пони. Никакого ответа. Пегаска подошла к окну, раздвинула шторы, желая пропустить в дом побольше света, но особо лучше от этого не стало из-за уличного мрака, что все продолжал набирать силу. Обернувшись, Рейнбоу увидела перед собой Твайлайт и едва копыта не отбросила от неожиданности. «Я же велела тебе не заходить в дом!» – недовольно сказала Твайлайт. «Но», – начала Пегаска, – «убирайся отсюда, пока цела! Они уже идут!» – перебила единорожка. «Так запечатай ту дверь, не впускай их!» – буркнула Дэш. «В этом уже нет смысла. Есть еще выходы, о которых даже Луна не знала. Беги!» – настаивала вампирша. «Я не знаю, что делать! Твайлайт, прошу, помоги! Что мне делать?» «Доминус требует подчинения, но тогда вампиры будут нами питаться, или она уничтожит всех, кто откажется ее принять. Скажи, мне бороться? Хотя да, я знаю, что ты ответишь, я поняла. Организую оборону, соберу всех пегасов, мы и устроим». Рейнбоу махнула копытом. «Сдайся и склонись», – быстро ответила Твайлайт. «Чего?» – удивилась Пегаска. Послышался приглушенный топот десятков ног. «Кучка пегасов против прирожденных хищников во главе с Доминус в теле Аликорна? Если тебе так хочется умереть, то лучше подлети как можно выше и спланируй на всей скорости в землю головой вперед. Ты хотя бы мучений избежишь. Сама решай, мне некогда. А ты брысь отсюда!» – напирала Твайлайт. Изумленная Пегаска попятилась назад и, добравшись до двери, спешно покинула библиотеку. Поведение Твайлайт было ей более чем непонятно. Она не видела той опоры и надежности в ней, не видела уже подруги. Волшебница изменилась слишком сильно. Слишком. Можно ли ей доверять и дальше? В этом Рейнбоу уже не была уверена. Дверь библиотеки открылась таким грохотом, что едва не слетела с петель. Из дерева повалили серые вампиры, и казалось, не было им конца и числу. Пегаска была высоко над землей, и достать ее никто не мог, чего нельзя было сказать о пони, которые начали разбегаться в рассыпную. Небо было затянуто полностью и почти не пропускало свет, а тот алый, который все же проходил, по всей вероятности, был для вампиров безвреден. Они гоняли пони, пугали, но не охотились, видимо, наслаждались таким развлечением. Но долго ли хищники будут играть с едой? На этом сюрпризы не закончились. Находясь на хорошей высоте, Рейнбоу заметила луну, которая быстро летела к деревне и равномерно снижалась. Аликорн приземлился на деревенской площади, где несколько часов назад выступал мэр. Вокруг нее тут же собралось множество разных пони, с честью приветствовавшая принцессу. Сначала Пегаска удивилась их поведению, но потом поняла... Поняла и ужаснулась, что они не были в курсе того, что Луна — это Доминус. Да она сама не до конца в это верила. Впрочем, Луна мешкать не стала. «Уже восьмой город, и все так же меня радостно встречают». «Глупые пони, я не Луна, я Доминус, и ее тело теперь мое. Я богиня страданий и рек крови, которые скоро будут. Уж в этом вы не сомневайтесь. Я ваш самый страшный кошмар, ужас, который всегда был рядом. Со мной пришли и мои дети, истинные создания силы и воли, вампиры, которые очень голодны и устали жить, загнанные в глубокие пещеры. Теперь эта деревня их дом, а Эквестрия стала нашими угодьями. Охотничьими угодьями. Вам был дан выбор. Либо вы подчинитесь, и тогда многие из вас будут жить, либо все умрете, ибо неповиновения я не терплю. Я жду ответ и немедленно, властно говорила королева ужаса. Доминус сурово смотрела на толпу, которая все продолжала собираться. Первые ряды начали перед ней склоняться, за ней последовали и остальные. Рейнбоу не верила своим глазам. Они согласились на добровольное рабство. Нет ничего хуже, чем быть едой для сотни вампиров. Но склонились далеко не все. Группа из семерых пони продолжали стоять на ногах, и королева крови, конечно же, их заметила. «Тебе никогда нас не покорить! Убирайся туда, откуда пришла!» — крикнул один из них. Доминус медленно пошла навстречу группе бунтовщиков. «Вот как! Снова какие-то жалкие мятежники, верящие в свои ничтожные силы! Как это необычно, когда тебя... еще не знают, не помнят! Глупая храбрость, которая всегда заканчивается одинаково!» — сказала Доминус, остановившись напротив группы. Кобылица несколько секунд молча смотрела на них, а после бесцеремонно вцепилась зубами в шею ближайшего. Тот даже вскрикнуть не успел и, побледнев, упал на землю. «Следующего я буду высасывать так медленно, что он почувствует то, как начнет останавливаться его сердце», усмехнулась Доминус. Оставшиеся члены группы переглянулись и склонились перед королевой, что ей явно доставляло удовольствие. «А ты у нас, крылатый кусочек мяса, долго еще будешь летать, или думаешь, что я тебя не увижу?» Задрав голову, Доминус обратилась прямо к Рейнбоу. Глава 20. Твайлайт? Рейнбоу от неожиданности едва не потеряла над собой контроль и не упала на землю. Сосредоточившись, она приземлилась и посмотрела на зловещий лик королевы ужаса, пристально наблюдавший за каждым ее действием. Склониться или нет? Если да, то так Дэш признает свое поражение и выскажет покорность, но таким образом она останется жива. На какое-то время... Или можно продолжить упорствовать и тогда присоединиться к тому бедолаге, которого Доминус высушила до капли. Стиснув зубы покрепче, Рейнбоу медленно склонилась перед новой королевой. Ей не таких ломало, прошептав, Доминус зловеще улыбнулась и отошла назад. «Вы признали меня новой королевой, и отныне будете жить по моим правилам. Несогласные будут жестоко наказаны мучительной смертью. Привыкайте к новому миру», — довольно сказав, вампир расправила крылья и взмыла к алым облакам. Рейнбоу было противно от того, что она сделала, и еще противнее видеть взгляды тех, кто наблюдал за таким унижением. Пегаска действительно испугалась, боялась погибнуть, чего, как и любая пони, совершенно не хотела. Еще вчера бы она сказала, что никогда не склонится перед врагом по своей воле. Вот только реальность оказалась куда суровее. «Чего уставились? Сами не лучше!» Проорав, радужная пони подпрыгнула и стремительно полетела прочь от деревни. Она видела, как на окраине стояла Доминус в окружении вампиров, по всей вероятности, раздавая инструкции, что и как им делать. Хищники явно были рады ее компании, что читалось по их довольным клыкастым рожам. Дэш приземлилась на массивной кроне старого высокого дерева. Оттуда открывался просторный вид на все окружение. Она наблюдала за тем, как в деревне хозяйничают вампиры, гоняя пони туда-сюда, когда Минус, наконец, улетает дальше порабощать города и деревни. Эквестрия разрушалась прямо на глазах, что было просто невыносимо видеть. Наиболее странным было поведение Твайлайт. Пегаска, благодаря прекрасному зрению, заметила, как волшебница разгуливает по Понивиллю, не обращая внимания на перепуганных пони, на вампира в том числе. Но самым странным было то, что вампиры ее не трогали. Совершенно непонятное поведение единорожки здорово озадачило Дэш. Может, она сошла с ума и просто овощем ходит по бывшему жилищу? Даже если это так, то это не объясняет того факта, почему захватчики ее не трогают. Да, она наполовину вампир, она наполовину пони, о чем хищники знают точно. Пегаска хотела подлететь к ней и спросить сама, но ей помешало недоверие к Твайлайт, которое росло с каждой минутой. Она больше не могла на нее положиться и слепо верить советам. Единорожка перенесла гибель Селестии, потерю Луны, брата. Еще неизвестно, что с ее родителями, да и трындец наступил во всей своей красе. Тут кто угодно может свихнуться, тем более, что она так старалась остановить все это зло, помешать ему войти в светлый и яркий мир. Но картина становилась все ужаснее. На одной из улиц на жеребца напал вампир и хотел вцепиться в него, как другой вампир ему помешал. Пегаска не слышала их разговора, но поняла, что Доминус не давала им разрешения самовольно кусать пони. Она помнила, что королева ужаса предоставила жителям любезную возможность выбрать жертву самостоятельно, что было еще куда чудовищней, нежели вампиры будут сами нападать на пони. Доминус не просто поработила деревню, а начала делать монстров из самих жителей. Интересно, кто станет первой жертвой, когда вампиры потребуют еды? Как они будут ее выбирать? Еще немного, и отличие между Эквестрией и Тартаром будет никаким. Не в силах видеть происходящее и не имея возможности дать врагу отпор, Дэш полетела в родной небесный город, но и там ситуация была не лучшей. Пегасы были в растерянности. Доминус и в Клаудсдейле успела побывать, но жертвоприношение от них не потребовало. Лишь подчинение и кое-что похуже. Ей больше по вкусу Пегасья кровь, и небесный город стал ее личным шкафчиком с едой, в который она может прилететь в любой момент. В городе активно пошли разговоры о том, чтобы все пегасы массово покинули Эквестрию, точнее то, что от нее осталось. Влияние Доминус велико, но не безгранично. Оставаться тут было опасно. Многие уже начали собирать вещи, но боялись лишь одного. Если королева ужаса узнает об их предательстве, то она их всех уничтожит, превратив небесный город в еще одно алое облако. Прошел день, два. Часть пегасов действительно покинула город, и больше о них никто ничего не слышал. Другие же остались, не желая покидать свой дом, говоря, что если им суждено умереть, то уж лучше они умрут там, где их родное место. Доминус пока что не появлялась, то ли не успела проголодаться, то ли перекусила кем-то другим, то ли вовсе была занята своими вампирскими делами. В любом случае, чем дольше ее не было, тем было лучше. Рейнбоу совместно с морально сильными пони помогала остальным не потерять рассудок от отчаяния. Пегасы были гордым и всегда свободным народом. Гнет со стороны Доминус сказался на них не самым лучшим способом. Многие и вправду начали сходить с ума, словно были заперты в невидимой клетке. Более-менее стабилизировав обстановку, Рейнбоу с печалью посмотрела на свой крылатый народ. Ей было больно видеть их страдания. Доминус постаралась на славу, но были еще и те, кто не меньше пегасов был для нее дорог. Подруги, Пегаска разрывалась между собратьями, нуждающимся в помощи более сильных духов пегасов, как Рейнбоу, и подругами, о которых она ничего не слышала уже 2 дня. Скрипя зубами, пони вылетела из города и, пролетев алые облака, спустилась в красный полумрак земного мира. Она видела множество вампиров, разгуливающих по земле. Долетев до деревни, Рейнбоу осторожно приземлилась на крыше ратуши. Пони выглядели истощенными, словно не 2 дня прошло, а месяц. Было довольно тихо, и в деревне царила настоящая безысходность. Пегаске потребовалось время, но ей удалось найти всех подруг живыми, сидевшими в своих домах. Задержалась она у Пинки, которая была непривычно серьезной и тихой. «Много жертв?» – осторожно спросила Рейнбоу. Она не хотела обсуждать такое с Пинки, но Рарити была в депрессии и не разговаривала вообще. Эпплджек была очень зла на весь мир. Флаттершай была на грани нервного срыва. 3. Их уже похоронили!» – сдавленно ответила Кудряшка. «Ох, прости, что я спросила», – растерялась Рейнбоу. Пинки промолчала. «Я не смогла найти Твайлайт. Ты не видела ее?» – спросила Пегаска, ложась на кровати рядом с розовой подругой. «Я ее ненавижу», – тихо произнесла Пинки. «Что?» – удивилась Дэш. «Ненавижу!» – крикнула Пай. «Она нас всех предала! Она с ними!» «Что ты такое говоришь?» – возмутилась Дэш. «Она стала злом, у нее тоже клыки, она кусает пони вместе с вампирами, даже помогает им, а некоторым даже командует, и те ее слушаются. Твайлайт, она больше не та. Прости, я хочу побыть одна», — отвернулась Пинки. Пегаска была, мягко говоря, озадачена коротким, но исчерпывающим рассказом подруги. Не желая больше терзать Кудряшку, она вместе с ней попрощалась и вышла из дома, твердо намереваясь найти Твайлайт и вывести ее на чистую воду. Пегаска хотела с высоты заняться поисками, но оттуда не все было видно, поэтому, несмотря на страх наткнуться на вампира, она решила прогуляться пешком. Улицы были практически пусты, пони шугались собственных теней. Вампиры все же встречались, но лишь провожали Пегаску голодными взглядами, что означало, что договор о жертвоприношении все еще действовал, и они сами не нападали. Первым делом Дэш зашла в библиотеку, но ни Твайлайт, ни Спайка там не оказалось. Пегаска проверила все, лишь в подвал спускаться не стала, думая, что просто может оттуда не вернуться. Не найдя единорожку в доме, пони вышла наружу и продолжила поиски. Деревня была совсем небольшой, и было странно то, что кобылке никак не удавалось найти фиолетовую вампиршу. Услышав шум, Рейнбоу побежала на него и вышла в небольшой переулок, где столпились 5 вампиров и... Твайлайт. Они загнали в угол беспомощного жеребца, который молил о пощаде. «Тебя избрали жертвой остальные. Ты сам это знаешь. Больше не пытайся сбежать, иначе будешь наказан страданиями», — говорил один из вампиров. «Страданиями? Я и так страдаю. Вам этого мало?» «Я не хочу умирать», — бормотал жеребец. «Ха! Мы способны доставить тебе незабываемые мучения, но у нас приказ. Знаешь, бывают и исключения. Хочешь стать одним из них?» — говорил вампир, начиная облизываться. Жеребец ничего не ответил и еще сильнее прижался к стене. «Аскулар, сегодня ты питаешься. Вперед!» — серый вампир сказал другому. Рейнбоу забыла про свой страх и хотела было вмешаться, но ее заметила Твайлайт и с помощью магии удержала за хвост. Вампир же вцепился в шею жертвы и начал пить кровь бедолаги. «Хватит», — сказала Твайлайт. «Достаточно», — вампир неохотно отпустил жертву. «Одним меньше, другим больше. Разница-то какая?» — начал он возмущаться. «Я же говорила, завтра его уровень крови вновь восстановится, и им можно будет кормиться снова. Вампиров больше, чем пони, причем во много раз. Вы так хорошо расплодились за эти 1000 лет. Если убивать пони, то очень скоро у вас не останется пищи. Ты что, снова хочешь сесть на диету той кровавой капусты?» — отчитывала Твайлайт. «Не груби, полукровка, ты не имеешь права нам указывать», — зашипел серый вампир. Твайлайт встала в боевую стойку. «Она права, Скулар. Нас очень много, а еды так мало. Лучше плана полукровки пока ничего нет, так что будем пока ему следовать. К тому же, она нас понимает. Она шастала с предательницей Аланис», — сказал другой серый. «Но она тоже пошла против Доминус. Хоть и кодекс не позволяет нам ее убить, но мы не обязаны ее слушать», — шипела Скулар. «Аланис была мудра, так ты не будь тупым. Полукровка выбрала нас, так если ей хочется, пусть помогает нам в сотворении нового мира», — говорил старший серый. «У нас есть королева, нам не нужна эта», — не договорила Скулар. «Доминус занята. И, как видишь, еще не все успела продумать. Полукровка знает этих пони, ее помощь существенна. Не лезь к ней», — запретил старший, на что второй злобно прошипел и пошел прочь. За ним последовали и остальные, в том числе и единорожка. Рейнбоу не верила своим глазам. Прямо перед ней Твайлайт проявила себя как одна из них. Она выбрала сторону зла. Сдалась, что было для Пегаски просто немыслимо. Глава 21. Тайник. Небо было полностью затянуто алыми тучами, и насколько далеко они продолжались, было невозможно сказать. Влияние Доминус росло, это ощущалось каждым днем. Почти половина жителей деревни была обкусана вампирами, но смерти прекратились. Твайлайт каким-то чудесным образом удавалось сдерживать их голод, чему Рейнбоу не переставала удивляться, наблюдая за жизнью с высоты. Цветы чахли, с деревьев начали опадать листья, теряющие веру в сладкие лучи солнечного света. Иногда было трудно понять, когда наступала ночь, а когда приходил день. Тем не менее, Пегаске было трудно к такому привыкнуть. Со временем привыкаешь ко всему. Ну, почти ко всему. К огнету захватчиков она привыкать была не готова. За открытое бунтарство наказание уже было озвучено. Так что же теперь делать? Как действовать? Благодаря крыльям Пегаска могла без особого труда покинуть Эквестрию, но она не могла бросить небесный город, бросить подруг даже под риском собственной смерти. По деревне ходил слух, что есть группа пони, которые тайно противостоят правлению Доминус. Вот только как Рейнбоу их не искала, никого из них она найти не могла. Настолько хорошо они шифровались. Если слухи вовсе и были правдой. В любом случае, намеков на их активность Рейнбоу не видела, а прямо спрашивать всех подряд было глупой затеей. Да и какой бунт можно поднять против столь могущественного врага? Все стали сами по себе. Нет, конечно, пони держались вместе, но все же стали более замкнутыми. Взять ту же шестерку элементов гармонии. Твайлайт давно откололась от группы, и теперь все стали вовсе действительно сами по себе, боясь выйти из собственных домов. Доминус разрушила не только Эквестрию, но и души самих пони. В очередной раз заметив Твайлайт, Пегаска решила действовать. Все ее происходящее так достало, что еще чуть-чуть, и она открыто начнет выступать против Доминус со всеми вытекающими последствиями. Волшебница куда-то шла, но вот куда бы ни лежал ее путь, ей было не суждено его завершить по такой простой причине, как Рейнбоу Дэш, которая пригородила ей путь. Волей-неволей, но вампирше пришлось остановиться. «Я не оставлю тебя, пока ты мне все не объяснишь», — злилась Пегаска. Твайлайт осторожно осмотрелась. «Не сейчас», — ответила она, намереваясь обойти назойливую пернатую. «Нет, именно сейчас!» Пегаска вновь встала на ее пути. Твайлайт напряглась и ловким прыжком перемахнула через пони. Она была пошла дальше, но внезапно обернулась. «Хорошо, пошли. Думаю, тебе уже можно...» «Знать», — загадочно произнеся, вампирша свернула в узкий переулок. Пегаска с украдкой пошла следом за ней. Единорожка вела ее по пыльной темной улочке меж домов и вскоре вывела к небольшому сарайчику. Открыв дверь, она скрылась в его темноте. Твайлайт последовала за ней, но единорожке не было видно, что было странным ввиду того, что сарайчик был совсем крохотным. «Сюда!» – раздался голос снизу. Опустив голову, Рейнбоу увидела приоткрытый люк, из которого выглядывала Твайлайт. «Доверься мне», — сказала Твайлайт. Пегаске было непросто доверять подруге после тех ужасов с ее стороны, которые она увидела, но верность дружбе сделала свое дело, и пони спустилась за Твайлайт. Она попала в кромешную тьму, где настолько было темно, что если выколоть глаза, то ничего от этого не изменится. «Вот такие дела», — сказала вампирша. «Чего?» — удивилась Рейнбоу, безуспешно вглядываясь в темноту. «Ой, забыла. Сейчас», — сказала Твайлайт. Полумрак тут же был развеян мягким светом, шедшим от рога подруги. Рейнбоу оказалась в небольшом погребе, явно искусственно увеличенным в более просторный вариант. Но помимо Твайлайт в нем находилась... «Аланис, это ловушка, а я тебе верила!» — закричала Рейнбоу. «Тише, она не навредит тебе», — успокаивала Твайлайт. «Как сказать», — усмехнулась Альфа. «Не усложняй», — буркнула Твайлайт. Рейнбоу начала активно поглядывать на выход. К схватке с вампиром она никак не была готова, да и прекрасно знала свои шансы, которых и вовсе не было. «Знаю, что Аланис, что мое поведение, все для тебя оказалось слишком странным, но поверь, всему есть объяснение», — говорила полукровка. Рейнбоу застыла около выхода. «Я сейчас тебе все объясню. В тот день, когда я сдала Аланис ее же армии, начала Твайлайт. Они не станут слушать того, кто больше не авторитетен. Прощай, Аланис», — улыбнулась Твайлайт, цокая по деревянному полу библиотеки. «Будь ты проклята! Даже с тобой я так не поступала! Что ты наделала? Думаешь, без меня будет лучше? Ты не представляешь, какую ошибку совершила!» Договорив, Аланис обнажила острые клыки и попыталась прыгнуть на Твайлайт, но ее поймали солдаты, которые буквально навалились на сдавшую позицию Альфу. Покинув дом и спустя некоторое время вернувшись, Твайлайт обнаружила много неподвижных серых вампиров. Среди них стояла, едва державшаяся на ногах, Аланис и злобно смотрела на единорожку. Вид у нее был настолько измотанным, что волшебница понимала, достаточно еще 2-3 серых вампиров, и могучая Альфа проиграет. «Вернулась в момент моей слабости? Хочешь насладиться моей беспомощностью и мучительно убить?» — шипела Аланис, шатаясь на месте. Твайлайт подошла поближе. «Не тяни! Не думала, что моя смерть будет такой жалкой, как гибель от грязной полукровки!» — все продолжала язвить измотанная Альфа. «Я думала, ты никогда не сдашься!» Твайлайт наклонила голову на бок. «Так и есть. Я буду сражаться до тех пор, пока могу дышать», — тяжело говорила Аланис. 30 серых вампиров, а это целый взвод. Вы, альфы, и правда такие живучие, как мне говорила Луна, чем я читала в ваших же книгах. Я знала, что одному взводу тебя не одолеть. Этого слишком мало». Если обычная Альфа в свое время здорово прижала Луну, то что можно говорить о каком-то взводе? «Но второго ты явно не выдержишь, верно?» — расхаживала Твайлайт. «Что ты задумала? Эксперименты нам не ставишь. Если ты не заметила, здесь 29 солдат. Один успел улизнуть, и теперь вся каста узнает о моем предательстве. Ты не просто меня убила, а разрушила мое наследие», — огрызнулась Аланис. «Фух, я уж думала, ты всех успела уложить. Ну, хоть один смог сбежать», — с облегчением сказала Твайлайт, вновь подходя к черному вампиру, который едва не падал на пол. «Я сама виновата». «Это я сделала тебя такой. Кто ж знал, что ты не способна управлять своей жестокостью, жалкая понячая шметка», — говорила Альфа. «Так и было. Первое время. Но мне незачем тебя убивать, а уж тем более мстить», — присела Твайлайт. «Тогда чего тебе от меня нужно?» — кричала Аланис. «Я освободила тебя», — сказала единорожка. «От моей репутации? От жизни?» — огрызалась Аланис, падая на пол и быстро поднимаясь обратно. «Не нравится, да? Не нравится, когда с тобой кто-то играет, как со мной?» «Тем не менее, сейчас не об этом. Хотя, буду честна, это забавно. Я освободила тебя от кодекса. Аланис, я слишком хорошо тебя узнала, и этого хватило понять, что ты не такая, как древние вампиры. Ты долгие годы поднимала вампиров, ведя их к цивилизации, а тут Доминус как гром среди ясного неба. Кодекс тебе не позволял пойти против нее, и хуже того, вынуждал подчиняться ей, разрушая то, к чему ты так упорно шла. Я изучила кодекс вампиров, и теперь знаю его вдоль и поперек. Предательство сделало тебя врагом для вампиров. По кодексу за такое преступление тебе полагается не только смертная казнь, но и изгнание из всего вида. Ты больше не являешься вампиром, и в то же время ты он. Золотая середина. Все очень запутано, знаю, но для тебя кодекс больше роли не играет, и неважно, следуешь ты ему или нет», — рассказала единорожка. «Я все равно не вижу в твоих словах смысла. Похоже, ты окончательно спятила от моего мутагена». Алани села напротив единорожки. «В одиночку мне не одолеть Доминус». Приходя к власти, она создавала себе основу, прежде чем выступить в открытую. Почему же мне не использовать ее стратегию против нее же? Ты больше не обременена кодексом и не обязана ее любить. Смотреть на то, как она возвращает твой же народ во время одичалых вампиров. Да, я поступила жестоко, знаю. Но иного способа попросить у тебя помощи у меня просто нет. Ты бы никогда не пошла против Доминус. Помоги мне остановить ее ужасы. То, что она творит, не нужно как тебе, так и мне. Никому не нужно. Я готова пойти на все, чтобы спасти пони. А готова ли ты защищать свою касту от столь неприятного будущего, как одичалые времена? Рассуждала пони. Аланис немного расслабилась и легла животом на пол, подогнув передние ноги под себя. «То ли невероятно умна, то ли невероятно безумна», — бормотала Альфа. «Но жизнь ты мне сломала. Зачем мне страдать ради тех, кто меня больше не примет? Как видишь, ты не все учла, гениальная грязнокровка», — усмехнулась Аланис. «Ошибаешься, Аланис. Как я уже говорила, я знаю, ты не из тех, кто сдается, и не бросишь свой народ, как и я свой. К тому же есть один способ, как помочь тебе появиться перед вампирами в выгодном свете». «Но об этом позже», — подмигнула Твайлайт. «Ты не представляешь, как я хочу! Как я сильно хочу убить тебя, чертова пони! Но ты умеешь убеждать, но учти! Мы еще не закончили. Молись своей Селестии, чтобы я не убила тебя раньше времени», — встала Аланис. «Вот и договорились», — улыбнулась Твайлайт. Таким образом, Аланис стала нам помогать. «Как ты заметила, Рейнбоу, вампиры меня не трогают и не тронут. а все благодаря подсказкам Аланис и раскрытию ее предательства. У меня план настолько безумный, что даже самой в него верится с трудом. Однако это лучшее, что можно сделать в данной ситуации, говорила Твайлайт, продолжая освещать погреб. «Что за план?» – спросила Рейнбоу. «Перспективный и даже очень. Твое участие в нем, кстати, может нам помочь, а то план что-то выполняется куда напряженнее, чем мне хотелось бы. Доминус будет уничтожена ее же оружием, либо...» «Мы уничтожим самих себя», — Твайлайт настороженно посмотрела на Пегаску. Глава 22. Противостояние. Единорожка сама до конца не была уверена в плане, ведь от него требовалась действительно не просто тонкая игра, а хождение по лезвию бритвы, где один непродуманный шаг способен разрезать все надежды одним махом. «Так что за план? И вообще, ты могла бы меня в него посвятить и раньше», — с обидой говорила Рейнбоу. «Зачем? Тогда ты была не нужна, а теперь твои действия могут нам пригодиться. Знаешь, настали времена, когда любая помощь будет нам кстати», — рассуждала Твайлайт. «Так вот, значит, как? Ты меня вообще ни во что не ставишь! Прежняя Твайлайт никогда бы не позволила обидеть свою подругу», — отсчитывала Пегаска, скрещивая передние копыта на груди. «Прежняя Твайлайт ничего бы не смогла сделать!» — крикнула единорожка. «Хочешь знать, что за план? Ладно!» Сдав Аланис, я попала под действие Кодекса, который обеспечил мне защиту от вампиров. «Ты уже слышала, что у них процветает правило контрактов или услуга за услугу? Я оказала им, ну просто медвежью услугу, настучав на такую значимую персону, как Аланис. Это не просто дало мне защиту от их нападения, но они стали мне доверять, прислушиваться, чего я и добиваюсь. Мне удалось взять под контроль их голос, сказав, что пони меньше, чем вампиров, и что еды на всех ну просто не хватит, если их убивать. Вампиры плохо знают мир, и, к счастью, они не знают, что еды как раз более чем предостаточно, чем нужно, ведь есть и другие страны с другими существами. Я уже много чем помогла им, и доверие ко мне растет с каждым днем. То, что Аланис в них развивала столетиями, в них есть. Это цивилизованность, ее зачатки. Они ощущаются. Вампиры сами не особо рады лишиться дальнейшего развития, возвращаться в одичалые времена. Но против Доминус никто не пойдет, и мы это прекрасно знаем. Королева ужасов находится в теле Луны, и из-за того, что ее тело не родное, оно борется с ней, из-за чего Доминус сильно измотана, что я заметила при первой нашей встрече. Она слабее, чем обычно, слабее, чем сама Луна. Вампиры не терпят слабость, особенно в лидере, что я проверила лично, подставив Аланис. Несмотря на все ее заслуги, они были готовы разорвать ее в клочья. Это у них в крови. Мой план заключается в том, чтобы получить влияние на вампиров. Сильного я никогда не добьюсь, но что-то уже есть. Также нужно найти способ показать им то, что Доминус слаба настолько, что не может быть лидером. Нужно сделать так, чтобы она совершила такую ошибку, которая пошатнет ее авторитет, а дальше я, используя влияние на вампиров, направлю их на нее, и все будет закончено, говорила Твайлайт. «Я так и не поняла, а какова роль... меня?» «Ты вообще меня не выпускаешь из этой заплесневелой ямы?» — спросила Аланис. «Со временем узнаешь. Не все так просто, поверь. А сейчас тебе высовываться нельзя, и ты прекрасно знаешь почему». Твайлайт посмотрела на Аланис. Альфа недовольно фыркнула и свернулась клубком на полу. «Мой план может в любой момент разрушить Доминус. Я уже проявила себя перед ней не в лучшем свете, но, видимо, она настолько занята, что просто про меня забыла. Рейнбоу, пегасы летают везде и видят все. Я хочу, чтобы ты отслеживала ее перемещения и сообщала о них мне, особенно если королева решит навестить Панивиль. Единорожка обратилась к Пегаске. Время шло, а Ланис продолжала сидеть в подполье. Рейнбоу со своими пегасами следила за каждым шагом до минус. Твайла все больше входила в доверие вампиров, играя на их священном кодексе, оказывая им то одну, то другую, то третью услугу, тем самым делая их своими должниками. Изначально вампиры заняли Панивиль и смежные небольшие деревни, но они все продолжали выходить из пещер и распространялись все дальше, занимая уже крупные города. Ими руководили правящие альфы, которые сами изредка выбирались на поверхность. Чем больше вампиров становилось, тем сложнее было их контролировать, хотя бы в плане смерти их жертв. Твайлайт стала кем-то вроде посредника между верхним миром и нижним, продолжая приносить вампирам все большую помощь в их адаптации. Она снискала известность среди всех каст и постепенно переходила из обычного советника, чуть ли не становясь одной из них. Но все было не так чудесно, как хотела того единорожка. Ее влияние оказывало на развитие вампиров, что начало противоречить правлению Доминус, которое давало им практически полную свободу действий, что Твайлайт как раз очень грамотно ограничивала. Доминус узнала о ее происках, о чем однажды сообщила Рейнбоу, влетев в библиотеку, причем не через окно, а как обычно, буквально через стену. «Она идет! За тобой!» — кричала голубая пони, безуспешно пытаясь отдышаться. Твайлайт обернулась, оторвавшись от чтения одной из книг. Рано или поздно это случилось бы, тем не менее, все слишком быстро. «Я еще не готова!» — вампирша отбросила книгу. «Что будем делать?» — спросила Пегаска. Твайлайт задумалась. Она настолько увлеклась своим планом, что забыла просчитать такую мелочь, как ранний визит Доминус, хотя она предполагала, что он может случиться. Времени на раздумье не было. Что делать? Твайлайт просто не знала. «Вампиры не готовы следовать за мной. Слишком слабое влияние с моей стороны. В этот раз Доминус точно обо мне не забудет, а от вампиров прятаться бесполезно. У меня не остается выбора». «Придется рискнуть», — Твайлайт уверенно направилась к выходу из дома. «Эй, что значит рискнуть? Ты о чем?» — удивилась Рейнбоу, догоняя подругу. «Лучше не впутывайся, что бы ни случилось, не лезь». Единорожка выбежала из дома. Вампирша вышла на улицу и начала смотреть в алое небо, пытаясь разглядеть Доминус, но пока королева ужасов не появилась... Визит Доминус рисковал разрушить все планы Твайлайт, на которые она потратила столько времени, а ведь все почти было готово. «Говорят, за тобой идет королева. Она в гневе за твою инициативу, проявленную без ее разрешения. Жаль, она убьет тебя. А ты была полезна нашему народу», — сказал альфа-вампир, уже бывший на этой улице. Собралось еще несколько, но серых вампиров. Всем было явно интересно посмотреть, увидеть гнев Доминус, вот только их интерес Твайлайт не разделяла. Она знала, что от королевы не убежать и не скрыться, та буквально из-под земли кого угодно способна достать. «Не убьет», — ответила Твайлайт. «Что?» — удивился Альфа. Твайлайт подошла к жеребцу и подтянулась к его уху. «Она слаба», — прошептала пони, оттягиваясь назад. Вампир удивленно посмотрел на полукровку не то что с неверием, а с возмущением, ведь любые высказывания в адрес богини были святотатством. Только он было открыл рот, чтобы возразить, как Твайлайт его перебила. «Сам увидишь, я ни разу вас не подводила, не подведу и сейчас. У меня чутье на слабость», — прошептала она. Жеребец закрыл рот. Через пару секунд из алых облаков вынырнула фигура королевы ужаса. Аликорн спешно приземлился на улице и быстрым шагом направился к единорожке. Ее мордашка была полна гнева, а на губах выражался такой оскал, что от одного его вида даже хладнокровной Твайлайт едва не поплохела. Надо же, как сущность Домину способна изменить тело Луны. «Да как ты посмела? О, твои муки будут вечны!» — кричала Доминус. Но Твайлайт удивила всех и пошла ей навстречу. Кобылки синхронно остановились друг напротив друга. «Если ты меня убьешь, то вампирам это точно не понравится, а ты слышала то, что обо мне говорят. Как они ко мне относятся?» – зашептала Твайлайт. Доминус молчала и тяжело дышала. «Я полезна и не принесла вампирам никакого вреда. Убив меня или приговорив к страданиям, ты поступишь нелогично, эмоционально, что недопустимо для любого лидера, тем более для вампира», — продолжала шептать Твайлайт. Вот и началась игра на лезвии битвы. Все зависело от того, насколько единорожка старалась быть убедительной. Разумеется, Доминус могла убить ее прямо сейчас, и никто из вампиров на это, ничего бы не сказал. Подчинился бы ее воле, как и всегда. Но Доминус действительно была слаба, а перестройка целого королевства, да и ко всему прочему в одиночку, требовала от нее непосильной задачи, что королеву измотала не только физически, но и морально, притупив ее мышление, на что Твайлайт очень надеялась. Волшебница знала, что Доминус знает о своей слабости и меньше всего хочет того, чтобы вампиры ее заметили, ведь она, как и Твайлайт, прекрасно осознавала все последствия. Единорожка лишь мысленно молилась на то, чтобы ее доводы были верными и не сыграли с ней злую шутку. «Скажите, я разве сделала что-то такое, что было бы нацелено против вас? Многие из вас знают меня еще в те времена, когда вы были заперты в пещерах, и я помогала вам, желая наладить между нами мир». Твайлайт повернулась к вампирам и говорила, затем она обернулась к Доминус. «В чем я виновна?» Среди вампиров пошел шепот. Королева хоть и молчала, но ее глаза забегали, что говорило о том, что она на грани нервного срыва. «Ты не можешь наказать меня без вины, а то, что я стараюсь во благо вампиров, это ни в коем случае не вина, по крайней мере для них. Выкажешь ли ты слабость, убив меня безрассудно и под эмоциями, или поступишь мудро, сохранив свой авторитет?» Коса улыбнулась Твайлайт. «Нужно было убить тебя вместе с аликорнами», — прошипела Доминус. «Все ждут решения, королева», — строго сказала Твайлайт. «Поклонись передо мной, и получишь ты прощение», — с раздражением сказала Доминус. Твайлайт продолжила стоять перед ней с гордо поднятой головой. Ситуация в любой момент могла выйти из-под контроля, но благодаря вампирской физиологии Твайлайт мастерски скрывала неуверенность и страх, ведь, будучи обычной пони, Доминус сразу бы ее раскусила. Уверенность творит чудеса даже тогда, когда ты откровенно врешь. «Я убью тебя при первой же ошибке с твоей стороны, и поверь, я растяну это удовольствие надолго!» Прошептав, Аликорн расправила могучие крылья и так же быстро взлетела вверх, начиная стремительно удаляться. Твайлайт до сих пор не могла поверить, что ей удалось обхитрить саму Доминус. Она понимала, будь королева в своем теле, то не была бы настолько измотана, а значит, у нее были бы силы на мышление, и тогда вся эта брехня со стороны Твайлайт оказалась бы пустышкой. Хотя, как брехня? Если бы в ней не было доли правды, то она бы и вовсе не сработала. «Я же говорила, что она меня не убьет», — Твайлайт повернулась к Альфе. «Может, она и была могущественна многие тысячи лет тому назад, но...» Твайлайт, умышленно не договорив, обошла Альфу и вошла в первый попавшийся дом. Пони прижалась к стенке, и ее так затрясло, что едва стены ходуном не пошли. Все держалось на волоске. Одно неправильное слово — жест, и Доминус бы победила. Твайлайт тяжело задышала и даже сделала то, чего не делала давно. Заплакала. У нее началась истерика, ведь вампиром она была наполовину, но и часть пони в ней никуда не делась, и именно сейчас она вырывалась наружу, чего единорожка совершенно не собиралась скрывать. Просто больше она не могла это скрывать. Она чудом считала то, что сразила Доминус в схватке интеллектов, что было действительно сложнейшей для нее задачей. Теперь авторитет у королевы нанесен серьезный удар, как в то же время авторитет единорожки подскочил еще выше. Получается, своим прилетом Доминус не разрушила планы Твайлайт, а в разы ускорила их выполнение. Единорожка знала, что королева не будет сидеть сложа копыта, что просто так этот конфликт она не оставит. Второй такой умственной схватки вампирша боялась не выдержать, чего уж говорить о том, если Доминус применит силу. Теперь Твайлайт для королевы была мишенью номер один, и даже малейший пустяк мог привести к тому, что королева крови одумается и снесет единорожку со своего пути, словно ураган. Глава 23. Переписка. Придя в себя, Твайлайт вновь запаслась хладнокровием. Пони, что на миг выбралась из глубин ее разума, вновь ушла куда-то далеко, передав бразды управления интеллектом той же расчетливой вампирше, которая с некоторых пор стала хозяйкой ее воли. Выйдя из дома, единорожка уловила на себе множество взглядов как пони, так и клыкастых гостей подземного мира. Если раньше Твайлайт была странной и непонятной персоной в глазах вампиров, то теперь она явно заполучила их внимание и куда больше, чем она рассчитывала. Вампиры уважали силу и решительность, что пони наглядно продемонстрировала. Вот только выводы она не могла сделать. Еще рано. Как бы Твайлайт не была полезна ночному народу, она всегда оставалась полукровкой, и отношение к ней было предвзятое, что она уже привыкла на себе ощущать. Однако время шло. Доминус определенно не станет ждать удачи. Если ее разум раньше был забит проблемами Эквестрии, то теперь бунтарка Пони стала для нее первостепенной целью, в чем Твайлайт совершенно не сомневалась. Единорожка просто не могла не проверить ход выполнения плана и, немного забегая вперед, все же решила действовать. Хотя бы попытаться. «Отпустите его», — сказала Пони, глядя на то, как двое серых вампиров зажали пожилого жеребца, явно намереваясь им подкрепиться. «Он был выбран жертвой по воле Пони, как и договаривались», — возразил один из солдат. «Он слишком стар, слаб и может не перенести укус. Возьмите ее!» Твайлайт указала на первую встречную Пони, и ею оказалась Рарити. «Меня?» – заикаясь, удивилась Рарити. Если бы Твайлайт подумала хоть секунду, она бы не стала выбирать подружку. Но выбор уже сделан. К тому же хладнокровие не обременяло ее такими вещами, как жалость, вина и сострадание. Вампирша продолжала смотреть на двух вампиров. Спустя непродолжительную паузу, те отпустили пожилого жеребца и, схватив кричащую Рарити, повалили в подворотню. За ними тут же побежали Пинки и Флаттершай, явно намереваясь помешать их планам, что единорожку уже не интересовало. План сработал. Солдаты ее послушались и выполнили приказ. Приказ Пони, но самым важным было не их повиновение, а то, что все происходило под надзором Альфы. Вампир молчала, наблюдая за происходящим, и не стал мешать манипуляциям единорожки, что ей очень понравилось. Нет, он не боялся ее, нет, Пони это понимала. Что бы ни было у него на уме, сложившаяся ситуация ему явно была интересна. Альфа, так и не обронив ни слова, скрылся в толпе. Твайлет хотела отдать еще пару приказов, так, для надежности, но был уже довольно высокий риск провала. Вампиры и так уже на нее смотрели с яркой степенью неоднозначности. Она перестала быть для них пони, полукровкой и даже полезной посередине, вот только кем она теперь стала? Понимания тонкостей мышления клыкастых гостей ей явно не хватало, и единорожке оставалось только гадать и предполагать, что все идет как надо. Игра стала еще сложнее. Твайлайт открыто выступила против Доминус, привлекла внимание вампиров, покрасовалась перед Альфой. Малейшая слабость, провал, оплошность, да любая ошибка, и тогда либо Доминус ее растерзает, либо ночной народ сотворит с ней что-то ужасное. Лед на ее пути становился все тоньше, и каждый шаг нужно было делать с определенной осторожностью. Волшебница вернулась в библиотеку. Нужно было залечь на дно, хотя бы до завтрашнего утра, пропасть из поля зрения как пони, так и вампиров. Однако дом стал проходным двором между двумя мирами, тем не менее, дерево было довольно большим, и Твайлайт скрылась на одном из верхних ярусов. Вернувшись к чану с дождевой водой, Твайлайт хотела умыть мордашку, как ее вновь встретило чужое, но вполне узнаваемое отражение. «Ты удивила меня, Твайлайт. Приятно удивила. Хоть и не внимая моему совету, ты пошла своим путем. Твоя тяга к книгам, знаниям, привела тебя к победе битв между двумя умами. А Доминус далеко не глупа, что мы обе прекрасно знаем. Я понимаю, чего ты хочешь добиться, но путь твой так же силен, как и в то же время шаток. Иногда не забывай то, кто ты есть», — говорила Селестия, медленно исчезая. Твайлайт все же умылась, уже не особо удивляясь визиту призрачной принцессы. Вот только каков следующий шаг? Единорожке было трудно следовать к цели, когда нужно столько всего учесть, при этом постоянно находясь под психологическим давлением. Тем не менее, королеве страданий был нанесен серьезный удар. В глазах вампиров она уже не так всемогуща и мудра. Именно этим нужно и пользоваться, в чем вампирша ни капли не сомневалась. Теперь осталось вынудить Доминус совершить ошибку, что приведет к краху ее правления, покажет ее слабость, что вампиры не прощают. Легко сказать и почти невозможно сделать, к тому же королева теперь на взводе. Она явно понимает, что Твайлайт не просто мелкая заноза в ее крупе, а достаточно серьезный противник. Немного отдохнув, Твайлайт вновь покинула дом. Было трудно сказать, день или ночь процветали в Эквестрии, и совершенно непонятно, кто управлял солнцем. Единорожке, в принципе, было на это все равно. Вампирам не требуется разделение времени на день и ночь. Когда есть отличные условия для их существования, будь то вечный мрак подземелий, либо алые тени густого неба. «Как ты могла?» — единорожку грубо толкнула Пегаска. Вампирша удивленно обернулась. «Как ты могла подставить подругу на кормежку этим диким захватчикам? Насколько я помню, ты хотела защитить нас, а не подставлять», — отсчитывала Рейнбоу. «Она стала жертвой случайного выбора», — спокойно ответила Твайлайт. «Случайного? Бедняжка выжила, но находится в таком шоке, что даже не разговаривает. Да кто ты, в конце концов? Пони или чертов вампир? Определись уже, наконец!» Вскрикнув, Пегаска быстро улетела прочь. Волшебница не понимала наезда Летуньи, ведь подруга не пострадала и задумка сработала. «Неблагодарная, ничего ты не понимаешь», — тихо прошептала вампирша, медленно начиная двигаться вдоль улицы. «Чего уставился?» — огрызнулась единорожка, заметив рядом жеребца, который просто проходил мимо. Пони толкнула его так сильно, что тот упал на бок. «Что ты себе позволяешь?» – удивился незнакомец. «Я могу с тобой сделать все, что захочу!» – разозлилась Твайлайт, обнажая острые клыки. Жеребец поспешил встать и со всех ног помчался по улице, что вампиршу вполне устроило, хотя она тут же пожалела, что отпустила его, ибо голод начал давать о себе знать. Со всеми этими событиями Твайлайт практически перестала питаться, что сказывалось в ее организме в виде легкой слабости. Раздумья единорожки были прерваны неожиданной встречей. Тот самый Альфа, который наблюдал за противостоянием Твайлайт и Доминус, нагнал кобылку. «Найдется минутка, Твайлайт», — обратился жеребец. Единорожка остановилась и повернулась к собеседнику. Альфы расчетливы, холодны и крайне жестоки, что было наглядно продемонстрировано Аланис. Единорожка сразу перешла в максимальную концентрацию, так как мало что он может ей сказать, мало что может произойти. «Твой поступок вызвал много споров. Кто-то возмущен и желает тебя убить, а кто-то просто озадачен. На моей памяти еще никто не вставал против Доминус так смело и прямо», — говорил черный клыкастый гость. «Но ты пришел сказать не это, ведь так?» — насторожилась Твайлайт, понимая, что Альфа что-то недоговаривает. «Обычно Доминус казнит всех несогласных с ее мнением. То, что я увидел, мы увидели, объяснить никак не можем. Сначала луна загнала ее в угол, изгнав пустоту. Теперь ты умудрилась сделать так, чтобы Доминус даже копытом тебя не тронула и была вынуждена отступить, а это тело... Почему она в чужом теле? Королева практически с нами не общается и на вопросы никак не отвечает. Твайлайт, каста Альфа за твой поступок хотела сдать тебя Доминус, позволив ей беспрепятственно тебя убить в знак нашего к ней уважения. Но ты действительно нам полезна, и Доминус ведет себя подозрительно. Альфы тебя не тронут, но я прошу от тебя маленькую услугу. Это не контракт, Твайлайт, а моя просьба за мою к тебе снисходительность», — говорила Альфа. Единорожка вспомнила, что не только Доминус оберегает вампиров, но и вампиры всеми силами помогают своей королеве. Твайлайт фактически унизила ее перед пони и вампирами, и те, видя, что Доминус прижата к стенке ловкой смекалистой пони, хотели ей за это отомстить, чего некий загадочный Альфа им не позволил. Услуга была его огромной, и если бы не он, то планы бы давно полетели ко всем понячим чертям. «Я ценю твою помощь. Что ты хочешь?» — спросила единорожка. «Превосходно!» — осмотрелся жеребец. «Я знаю, что у тебя повсюду глаза и уши в виде пегасов. Ты следишь за ней, что неудивительно, после вашего вчерашнего конфликта. Я хочу, чтобы ты рассказала мне о любых странностях со стороны королевы. Любых. Но если хоть что-то из этого будет неправдой, то я преподнесу тебя королеве на блюдечке», — шептал жеребец. Очередное подтверждение того, что план единорожки продолжал действовать. Уже среди альф закралось сомнение в силе Доминус. Удивительно, но план начал выполняться сам по себе. Уже без особого вмешательства Твайлайт, словно единорожка поймала волну и лишь направляет ход ее течения. «Я помогу», — изобразив недоуменную задумчивость, согласилась Твайлайт. «Информацию передавай мне через любого солдата. Они мне все верны. Я выбран советом верховнокомандующим, но не доверяя другим альфам, не все в курсе наших с тобой... наблюдений». Договорив, жеребец пошел себе дальше. Как только жеребец скрылся, Твайлайт первым делом начала искать Рейнбоу. Обычно пегаска сама попадалась ей на глаза, но когда нужна была срочно и сейчас, то пернатую летунью всегда было непросто разыскать. План единорожки не просто встал на место, а начал укреплять свои позиции. Рейнбоу таки найти удалось, что было довольно непросто. Как всегда, она случайно попалась единорожке. Пегаска много дразнила Твайлайт, видимо, злясь на ее поведение, на что единорожке было как-то наплевать. Дэш выполняла свою работу. Большего вампирше не требовалось. Каждый день Рейнбоу доносила сведения от Твайлайт, и каждый день она пересылала их через посредника загадочному Альфе. Доминус то и дело занималась установлением господства на всей территории Квестрии, облетая десятки городов и деревень. Она с жадностью поглядывала на границы с ближайшими странами и, еще не закончив с Квестрией, уже строила планы по их порабощению. Твайлайт предположила, что пустота, тысячелетнее одиночество и бесконечные жестокие мечты сделали свое дело. Доминус, увидев новые возможности, захотела все и сразу. Она без передышек старалась везде успевать, совсем не считаясь тем измотанным телом, которым владела, что продолжала сказываться для нее не самым лучшим способом. Королева почти не ела, не спала, стараясь укрепить свое влияние, вгоняя страх и ужас в пони. Твайлайт все продолжала пересылать такие сведения, как усталость Доминус, как она забывает кого-то наказать, как постоянно меняет свои решения. Все эти мелочи постепенно скапливались и благодаря небольшой хитрости Твайлайт превращали королеву в безумную суетливую кобылицу, полную неуверенности и нерешительности. Ответы от Альфы не приходили, и что было у него на уме, единорожка не понимала. Достаточно ли этих сведений, или они, напротив, вызывают сомнения относительно самой Твайлайт? Глава 24. Финал. Гнет со стороны Доминус продолжался. Она практически полностью установила господство над всеми пони. Над пони, которые в этом плане не интересовали Твайлайт. Ее больше волновали вампиры, в которых и заключалась основная сила. Королева разрешала вампирам кормиться кем угодно и сколь угодно. Вампиры так и поступали, нападая чуть ли не на каждого встречного, но благодаря влиянию Твайлайт дело до смертей не доходило. Единорожка хотела взять под контроль постоянные нападения вампиров, но ей это совершенно не удавалось. Вампиры слушались Доминус и своих альф. Твайлайт хоть и имела некий авторитет, по-прежнему не могла глобально контролировать ночной народ. Лишь деревни ее распоряжения практически беспрекословно выполнялись, к чему привыкли и сами вампиры. Тот самый жеребец, альфа по имени Сакур, позволял единорожке командовать, но только по мелочам. Она предоставляла ему доносы на королеву, он же обеспечивал ее своей лояльностью, что кобылке также было выгодно. Донесения читал не только Сакур, но и сама Твайлайт. Внимательно читала. В них говорилось многое. Но главное, что королева ослабла настолько, что скрывать такое ей уже было не под силу. Она перестала видеться с вампирами, избегала альф, и Твайлайт понимала то, что Доминус всеми силами пыталась укрыть свое слабое состояние. В то время как королева слабела, ее авторитетное влияние росло в геометрической прогрессии, о чем лично сообщал сам Сакур. Вампиры проникались к ней все большим уважением, видя то, как она мастерски порабощает необъятное королевство. Сам верховнокомандующий уже высказал свое предположение, что слежку за Доминус стоит прекратить. Твайлайт понимала, что возможность прижать Доминус ускользала из ее зубов, и нужно было действовать решительно, пока Доминус не установила прочную власть и, самое главное, не добралась до самой единорожки. Лучше нанести удар первой, чем мучительно обороняться. Волшебница встретилась с Рейнбоу в библиотеке, чтобы та выполнила для нее кое-какую работу. План вновь пошатнулся, и в этот раз время не на нашей стороне, начала Твайлайт. Пегаска удобно устроилась на диване холла. «И что ты предлагаешь?» — спросила Дэш. «Ускориться. мы сразу перейдем к заключительной части плана», — задумалась Твайлайт. «Эй, ты уверена?» «Подожди, а что вообще за часть такая?» — спрашивала Летунья. «Показать всем вампирам слабость до минус наглядно, и есть очень надежный способ, но мое влияние на вампиров не так велико, как нужно, и есть шанс того, что план может стать моей погибелью». «Но рискнуть нужно. Боюсь, другого шанса уже не будет. Нужно было убить тело Луны еще тогда, в ратуше, когда была возможность», — разозлилась Твайлайт. «Ты так и не ответила, что ты задумала!» — настаивала Пегаска. «Рейнбоу, лети к Доминус и передай ей, что я жду ее на встрече в деревню согласно списаниям Кодекса 47. Но прежде пусти через своих пегасов об этом слух», — приказала Твайлайт. «Одни загадки. Я что, кому-то проболтаюсь и...» «Ты сбрендила?» «Я не полечу к Доминус!» — возмущалась Пегаска, падая с дивана. «О, услышав такую новость, ей будет не до тебя. Поверь!» Усмехнулась Твайлайт. «Она тебя не тронет?» «Ага, не тронет. Высушит меня всю до капли!» — спорила Пегаска. «Рейнбоу, ты хочешь победить ее или нет?» — крикнула вампирша. Пегаска замешкалась. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказав с топикой гнева в голосе, Рейнбоу шустро вылетела через открытое окно. Твайлайт же спокойно вышла из дома, прошла на главную площадь и начала смиренно ждать. Спустя час на площади начали собираться шепчущие вампиры, и с каждой минутой их становилось все больше. Слухи работали, осталось дождаться главную гостью. «Ты что делаешь? Мы так не договаривались», — тихо сказал подошедший Сакур. «Ты читал мои отчеты, но я вижу, что ты не веришь». «Я это докажу», — сказала Пони. «Я бы назвал тебя храброй, но ты проявила не то что безумие, а настоящую глупость. Ты знаешь, что обратного пути уже нет. Я был рад тебя видеть», — сказав, жеребец скрылся в черной толпе. Среди вампиров начали маячить пони, в том числе и подруги единорожки в полном составе. Учитывая, что Твайлайт стояла чуть ли не в центре площади, подруги ее заметили с легкостью, но подходить явно не решались, что было неудивительно после всего того, что натворила единорожка в их глазах. Лишь Рейнбоу о чем-то им оживленно рассказывала, но казалось, что те не особо ее слушали. Среди них стояла также та самая загадочная кобылица с бирюзовыми глазами, которую, казалось, кроме Твайлайт, никто больше не видел. Единорожка уже начала считать себя параноиком, раз ей мерещатся всякие селестии, и теперь эта таинственная наблюдательница. В такой обстановке было трудно понять, что реально, а что лишь воспаленное воображение. Доминус объявилась лишь еще час спустя. Она приземлилась в начале площади и медленным шагом подошла к Твайлайт. Отсчеты не врали. Ее состояние действительно было незавидным. Даже синева тела Луны поблекла. Но королева была довольна. Практически пребывала в восторге. «Какая наглость, Спаркл, и какое безрассудство! Не думала, что ты пойдешь на самоубийство», — довольно говорила Доминус. «А ты не имеешь права мне отказать. Согласно кодексу, когда один вампир вызывает другого на смертельный поединок, то бой обязан быть», — напомнила Твайлайт. «Вот только ты не вампир, ха-ха-ха-ха-ха», — посмеялась королева. «Ты слишком заигралась, девочка, да еще и вызвала не просто кого-то, а меня! Ха!» Единорожка предвидела такой ответ. «Твой кодекс не так идеален, как ты думаешь», — тихо сказала Твайлайт. «Да неужели? Какая-то грязная полукровка не может понимать истинную суть вампира», — возмущалась Доминус. «Я тебя вызвала, и тем не менее ты пришла. Я не имею права вызывать тебя на поединок. Даже если он будет, то это будет самая обычная битва вне кодекса. Мы обе это прекрасно знаем. Зная, что есть действительно тот вампир, который хочет с тобой сразиться, коварно улыбнулась Твайлайт. «Ох, как страшно! Напугала!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» – посмеялась Доминус. «Полукровка, признаюсь, ты меня заинтриговала. Какой же идиот осмелится бросить мне вызов? Богиня вампиров!» «Никакая ты не богиня!» Из переулка вышла Аланис. В толпе пронесся шепот. Вот он, тот самый момент, к которому единорожка так готовилась. Аланис, лишенная каких-либо ограничений, способная противопоставить свою силу против мощи Доминус. Трудностью было то, что вампиры ее просто ненавидели. Они не терпели предательств со стороны своих, и это было одним из самых страшных преступлений. «Альфа-предательница!» «Не думала, что ты выжила после своего подвига. Создала эту полукровку, думая, что она меня победит? Ты раньше была умнее. Куда умнее? Года не пощадили твой разум», — напряженно говорила королева. «Убить ее!» — приказала Доминус. «Ты должна быть мертва, и это легко исправить!» Вампиры засуетились и двинулись на Аланис. Альфа пыталась что-то сказать, кричала, но толпа уже набросилась на нее, как тут настал звездный час Твайлайт. «Остановитесь! Стоп!» — кричала единорожка. Но вампиры ее не слушали. Тогда она повернулась к Сакуру и сосредоточенно посмотрела на него. Только он мог сдержать своих солдат, но станет ли? Если он их остановит, то в дальнейшем это может вызвать большие проблемы с Доминус. Единорожка старалась завоевать не просто доверие вампиров, а доверие альф, которые стояли за ними. Времени было слишком мало на такое, да его просто не хватало. «Отпустить!» – скомандовал жеребец. Вампиры тут же остановились и попятились назад. «Я же приказала ее убить! Мои приказы нужно выполнять, иначе я всех обреку на страдания!» — гневалась Доминус. «Моя королева, мы уважаем вас, но также чтим ваш кодекс, которому вы научили нас следовать. Если вы не соблюдаете его святость, то он потеряет силу. К тому же вам ничто не стоит убить эту предательницу. Покарайте ее в назидание другим», — выступил Сакур, ловко выкрутившись из ситуации и мельком посмотрел на Твайлайт, молча показывая то, что остальное уже зависит от нее и от Аланис. «Верно, проще простого», — злобно прошептала Доминус и после повернулась к Аланис. «Я, Аланис, согласно священному кодексу, вызываю тебя на смертельную битву, и ты не вправе мне отказать. Твои же правила», — усмехнулась Аланис, наконец получив право быть услышанной. Королева подошла к невозмутимой Альфе вплотную и наклонилась к уху. «Пока не началась битва, у тебя есть право отказаться. Отмени вызов, и я гарантирую тебе жизнь и восстановлю в королевской касте. У меня нет времени заниматься такой ерундой, как поединок, а ты...» «Я наслышана о тебе. Несмотря на предательство, ты принесла моему народу неслыханную помощь», — шептала Доминус. Твайлайт с тревогой наблюдала за происходящим, но Доминус шептала в таком тембре, который вампирский слух не способен издалека уловить, что ее беспокоило еще больше. «Что ты скажешь? Хочешь вновь править? Посмотри, я выпустила нашу семью из глубин тесных пещер, и теперь весь мир будет наш. Ты прославишься, Аланис», — продолжала шептать Доминус. Твайлайт знала, что Аликорн, несмотря на свою слабость, был все же силен. Единорожка вряд ли бы выстояла перед ней в открытом бою, хотя бы из-за ее более сильной магии. А вот Аланис, прирожденная хищница, имела все шансы на успех. Вот только почему она мешкала? Единорожка этого не понимала. Судя по шепоту со стороны королевы, Твайлайт понимала, что та использует свое знаменитое красноречие, и если Аланис на это купится, то это будет конец всему. «Ты хочешь покорить весь мир, не так ли?» – спросила Аланис. «О да! Вместе мы разрушим все королевства и введем свой порядок, где мы будем хозяевами всего сущего, доминирующей цивилизацией, что нам дано по праву», – продолжала Доминус. «Звучит заманчиво, но, Доминус, пока ты прохлаждалась последние 1000 лет, я поняла, что мы можем жить лучше, куда лучше, чем раньше. Мы можем развиваться, становиться сильнее и умнее. Одичалость нам этого не позволяла. Я много времени провела среди пони. Они могут быть не только едой, но и теми, кто поделится с нами своими знаниями», — говорила Альфа. «Когда мы всех пленим, ты можешь выпытывать из них знания сколько хочешь, из любого ума. Я не стану тебя ограничивать», — шептала Доминус. «И опять-таки звучит заманчиво. Только я знаю твою натуру. Все и всегда играли по твоим правилам, а несогласных ждала смерть. Твоя щедрость сейчас вызвана не беспокойством о будущем нашего народа, а из-за... страха. Ты знаешь, что я сейчас сильнее тебя. Ты боишься быть поверженной перед сотнями солдат. Ты боишься умереть. Ведь ты не бессмертна», — шептала Аланис. «Ты и меня убьешь при первой же возможности». «Не будь дурой», — злилась Доминус. «Ты мечаешь развитию вампиров. Твое время закончено, а им нужен сильный лидер. Вся твоя власть станет моей, так зачем мне упускать такую возможность? Все твое станет моим по праву кодекса, а ты вновь станешь прошлым, кем и была последние года», — шептала Аланис. «Я разорву тебя на части!» – разверепев, королева откинула Альфу на 10 метров вперед, и та, упав на землю, совершила пару кувырков. Не успела Аланис встать на ноги, когда Минус, используя крылья, силой приземлилась на нее и придавила к земле ногами, начиная неистово ее бить. Твайлайт, несмотря на хладнокровие, была в шоке от такой картины. Аланис же после пары десятков ударов все же выскользнула из смертоносных тисков, кое-как встала на ноги и набросилась на Доминус сбоку, вцепившись в ее спину зубами, отчего та громко заорала. Королева отчаянно пыталась столкнуть с себя Альфу, и спустя множество попыток ей все же это удалось. Аланис вновь отлетела в сторону и ударила спиной о стену дома, после чего упала на землю. Доминус не медлила ни секунды. Разогнавшись, она налетела прямо на Аланис, которая, к своему несчастью, не успела отскочить в сторону. Королева врезалась прямо в Альфу и ей уже пробила стену. В доме слышался шум, гам, треск. Стены покрылись трещинами, крыша покривилась. Из боковой стены вылетела Доминус и явно не по своей воле. Из той же дыры вышла окровавленная Аланис, и было трудно сказать, чья кровь была на ее теле. Доминус тоже была вся сине-алой. Двое титанов вновь столкнулись в схватке, начиная бить и кусать друг друга, при этом круша все на своем пути. Доминус явно начала сдавать позиции, пропуская то один удар, то другой, то третий, пока в итоге не повалилась на бок и не была надежно прижата Альфой. «Все кончено! Я чувствую твою слабость! Признай поражение, и я оставлю тебя жить!» — кричала Аланис. «Думаешь, ты меня обездвижила?» Посмеявшись, Доминус взглядом указала на свой рог. «Магия в поединке запрещена», — напомнила Аланис. «Оу, а я разве что-то сказала про магию?» Договорив, королева ловко извернулась, подтянула Аланис повыше и резко пронзила ее живот своим рогом, после чего спихнула Альфу с себя. Аланис сжалась в клубок и начала корчиться от боли. У Твайлайт все же пересохло в горле. Доминус с большим трудом поднялась на ноги и, шатаясь, кое-как приняла устойчивое положение перед лежащей Аланис. «Нужно было соглашаться, сучка, пока я...» не договорила Доминус, так как Аланис резко выгнулась и вцепилась в шею Доминус. Твайлайт видела то, как Альфа разорвала ее артерию и, отпустив, вновь упала на землю. Доминус начала жадно хватать воздух и через несколько секунд упала рядом с Альфой, продолжая едва заметно шевелиться. Оба явно были при смерти, и кто из них победил, также было совершенно неясно. «Твайлайт! Спаркл!» — раздался голос. «Он шел не от Доминус или Аланис?» Единорожка посмотрела на подруг, но те в ужасе смотрели на умирающих вампиров, и им было как-то не до Твайлайт. Голос вновь позвал волшебницу, и тогда уже Твайлайт обнаружила его источник. Он шел от полуразрушенного дома. Пони тут же побежала в него и среди бардака увидела треснутое зеркало с отражением Селестии. «Луна умирает!» Доминус больше не сможет находиться в ее теле. Ее сущность будет вытолкнута наружу, в наш мир, и станет бестелесной, но в то же время и опасной. Этого нельзя допустить. Доминус должна покинуть ее тело до того, как Луна умрет. «Умрет». «Так, соберись, Селестия», — бормотала принцесса. «Пробуди Луну». «Это ускорит выход Доминус. Если сущность выйдет до ее смерти, то магически энергия Луны сыграет свою роль. Вновь откроется портал в пустоту, так как в прошлый раз переход до минус оказался неполным, да?» «Думаю, так и случится. Ее тело к нам не пройдет. Оно без сознания своей хозяйки. Зато саму хозяйку словно ветром унесет в эту темницу. Не медли, иди», — подгоняла Селестия. «Как мне ее пробудить?» «Как?» – спрашивала Селестия. «Достаточно твоей знакомой мордашки, моя милая. Давай же, вперед!» – ответила принцесса. Единорожка тут же выбежала из дома и подошла к лежащей принцессе. Она потеряла очень много крови и было удивительно, что еще не погибла. То ли из-за сущности Доминус, то ли особенности магии Аликорна, ведь они в большей степени волшебные создания. Луна не шевелилась и лишь медленно дышала. Твайлайт нагнулась к ней, приподняла и повернула к себе ее мордочку. Глаза принцессы были неподвижны. «Это я, Твайлайт», — сказала единорожка. Никакой реакции. Единорожка видела, как жизнь уходит из Аликорна. Тут в волшебнице что-то перевернулось. Пробудилось то, что было закрыто под множеством замков души. В ней проснулось сострадание. «Принцесса Луна, помнишь меня? Клыкастая ученица». «Я ваша ученица», — дрожащим голосом сказала единорожка. Глаза принцессы медленно повернулись в сторону пони. «Мы победили. Доминус сражена. Но нужно ее изгнать окончательно. Борись с ней. Она слаба, как никогда раньше», — говорила пони, глядя прямо в глаза принцессы. «Твайлайт», — тихо прошептала Аликорн. «Да, это я». «Я!» — обрадовалась пони. «Доминус во мне. Я чувствую ее», — шептала Луна. «Она потеряла контроль. Выгони ее! Это твое тело, а не ее!» — кричала Твайлайт. «Я не могу. Я так устала и столько всего натворила. Я уйду вместе с ней», — шептала принцесса. «Нет!» «Нельзя! Мы так близки к победе, и ты вот так легко сдашься после всего, что было!» — кричала пони. Луна закрыла глаза. Твайлайт потрясла ее голову, кричала на нее, но Аликорн никак не реагировала. Через несколько секунд Луна открыла глаза и вновь посмотрела на единорожку. «Ты права. Это мое тело», — тихо сказала Луна. У принцессы ярко засветились глаза, и его свет оказался обжигающим для вампирши, что вынудило ее отпустить Луну и отойти назад. В этот же момент с неба спустился широкий белый луч, поглотив в своем свете все тело Аликорна. Твайлет увидела, как из нее выходит нечто бесформенное и безобразное, как оно безуспешно цепляется за тело принцессы, но некая неведомая сила неумолимо тянет ее вверх. Сущность Доминус исчезла в потоке света, но на этом чудеса не заканчивались. Луч замерцал, и в нем то появлялась, то исчезала Селестия, пока после одной из вспышек она благополучно не покинула луч, который сразу же за ней закрылся. «Вы же погибли!» — заикалась Твайлайт. «Я же говорила тебе, что я не погибла, а застряла между двух миров. Как я туда попала, так и вышла». Но сейчас не об этом. Селестия легла на Луну и обняла ее своими крыльями. «Сестра?» — прохрипела синяя принцесса. «Зло ушло из тебя. Восстанови свои силы, впитай ту магию, которую я с тобой делюсь». Едва договорила Селестия, как оба Аликорна засветились так ярко, что все вампиры, в том числе и Твайлайт, даже задымились. К счастью, свет был недолгим, и вскоре на земле стояло два вполне здоровых Аликорна. Луна все же выглядела измотанной, но ее грива вновь колыхалась под магией ветра, а раны исчезли, что говорило о том, что к ней вновь вернулось бессмертие. «Помогите ей!» — Твайлет указала на корчащуюся Аланис. Селестия подошла к Альфе, и та закрыла мордашку копытами. К ней подошла и синяя принцесса. Твайлайт, Луна обернулась к пони. Альфы невероятно живучи, и несмотря на серьезную рану, Аланис выживет, но вопрос лишь в том, позволить ли ей жить. Это создание ночи не меньше жестокое, чем Доминус. Теперь выжив, она победила в поединке, а значит, стала новой королевой всех вампиров, получила куда большую власть, чем раньше. «Ей нельзя доверять», — говорила Луна. Твайлайт подошла к принцессам. «Она не Доминус. У нее другие цели. Она помогла сразить Доминус. Благодаря ей, Луна, ты выкарабкалась из этой бездны». А Доминус сражена. Она встала против богини ради своего народа. Аланис заслужила право жить, защищала Твайлайт. «Ты слишком наивна, дитя», — сказала Селестия. «Сестра права. Такие, как Аланис, мало что делают по доброте душевной. Она добилась власти и просто невероятного влияния. Твайлайт, ты проделала огромную работу по спасению нашего королевства. Спасла нас. Несмотря на все наши сомнения, твое право решить судьбу Аланис, и мы не станем тебе препятствовать», — ступила Луна. Твайлайт посмотрела на Аланис и наклонилась к ней. «Что скажешь?» — спросила она. «Разумеется, я хочу жить». «А вот лечить меня не надо! Не хочу быть обязана этим Аликорнам! Терпеть их не могу! Сама справлюсь!» — стона говорила Альфа. «Подлатайте ее!» — попросила Твайлайт. Луна и Селестия переглянулись, после чего закрыли глаза и окутали Альфу в мягкий свет. «Я же сказала, не надо!» — вскочила Аланис, недовольно общипывая свой заживший бок. «Мы не вы, и мы не живем по контрактам. Иногда услуги можно оказывать бескорыстно», — сказала Твайлайт. «Я так не могу. Это неправильно», — отнекивалась Аланис. Твайлайт видела, как тяжело ей было играть по правилам Верхнего мира. «Тогда сама реши, что будет достойно твоего излечения. Может, достаточно сказать спасибо?» — предложила Твайлайт. «Нет, недостаточно, но я не просила». «Ох, глупая пони, есть кое-что такое, что тебе точно понравится. Я ведь могу отдать долг тебе. Аликорны разрешают?» Альфа посмотрела на принцесс, и те кивнули. Аланис подошла к единорожке. «Я лучше тебе отдам долг, чем этим напыщенным летунам», хи-хи, усмехнулась Альфа. «Они же все слышат», — сказала Твайлайт. «Да мне плевать. Чего ты хочешь?» — спросила Аланис. К компании подлетела Рейнбоу. «Эй, постойте, погодите! Я могу сделать предложение?» — спросила Пегаска. «Копыта и сердце? Ну валяй!» — хе-хе, засмеялась Аланис. «Скорее я оторву тебе копыта и вырву сердце!» — огрызнулась Дэш. «Девочки, быстро успокойтесь!» — поругала Селестия. Тишина. «Верни нам прежнюю Твайлайт! Избавь ее от вампиризма!» — попросила Рейнбоу. «Я не могу! Это невозможно! Ее гены матировали! Процесс необратим!» — сразу пояснила Аланис. «Но в прошлый раз ты ее вернула!» — удивилась Пегаска. «Тогда было... тогда. Сейчас я ничего не могу поделать». «Хотя...» — задумалась Альфа. «Мне и так хорошо», — отказалась Твайлайт. «Тебя и не спрашиваю». «Уже...» — хи-хи, усмехнулась Аланис, на что Твайлайт удивилась так, что слова сказать не могла. «Как я уже сказала, физиологию пони ей уже не вернуть». «Но я могу снизить в ней эффект вампиризма, как было при первом процессе заражения. Думаю, такое исцеление будет равносильно моему исцелению, которое и не требовалось». На последних словах Аланис недовольно посмотрела на Аликорнов. «Как же, ты правда можешь вернуть Твайли?» – подошел Спайк, за ним поспели и 4 близких пони. «В организме Твайлайт мутагена в несколько раз больше, чем должно быть даже у полукровки. Сам по себе он не исчезнет, но его можно вымыть. 5-6 переливаний крови пони, и думаю, все будет хорошо. Она станет той же Твайлайт, как и раньше. Правда, с зубами. Но думаю, вы привыкнете. Дракон же привык», — рассуждала Альфа. «Привык? Что значит привык? Давно она была такой», — удивилась Рарити. «О, подруга, лучше тебе не знать», — посмеялась Рейнбоу. «Что? И ты знала?» — возмутилась модельерша. Пегаска тут же замолчала. «Хорошо, я согласна», — кивнула волшебница. «Только скажи, что теперь с Доминус?» — спросила Твайлайт. К ней подошла Луна. Ее сущность объединилась с родным телом, и зло вновь заперто взаперти. Второй раз портал уже не откроется, его цикл завершен. «Доминус ушла навсегда», — пояснила Луна. Красное небо продержалось еще несколько дней благодаря магии Луны. Это позволило вампирам безопасно вернуться в пещеры, чего они совершенно не хотели. Но видя в здравии Аликорнов, да и новую королеву, которая как раз загоняла их обратно, они покорно послушались. Помимо абсолютной власти, Аланис получила от принцесс официальный договор, благодаря которому между верхним и нижним миром началось сотрудничество в плане дружбы двух империй и помощь со стороны Эквестрии в плане развития званий цивилизации ночного народа. Вампиры были не особо рады дружбе с едой, но после того, как Аланис дала по башке двум-трем сварливым альфам, на сотрудничество тут же согласились все, но в верхний мир вампирам все же ходу не было в интересах безопасности для пони. Аликорны были здоровы, лишь Луне потребовалось время восстановить силы, да и психическое здоровье. Они вновь приняли правление и постепенно начали выводить королевство из того ужаса, в который их окунуло Доминус. Что касается Шайнинга и Каденс, то они были взаперти в замке Кантерлота. Доминус выведала у них ключевую информацию о королевстве и о ближайших странах. Они хоть и были потрепаны, но после освобождения быстро пришли в себя. Аланис была права. Переливание крови помогло Твайлайт вернуть прежнее мышление, но инстинкты, которые стали более остро обострены, остались все те же. Все-таки некоторые изменения оказалось невозможно обратить вспять. Главное, единорожки вернулись чувства и эмоциональность, которые едва не погибли под ее маской хладнокровия. Твайлайт сама была рада вернуться в свое более-менее привычное состояние. Подруги, узнав всю ее историю от начала и до конца, отнеслись к ее выходкам с пониманием и простили, что тем не менее произошло не сразу. Им нужно было время, чтобы привыкнуть к обновленной клыкастой Твайлайт. Рарити в шутку сшила единорожке черный плащ с красным подолом, как персонажу-вампиру из детской книжки. Твайлайт оценила шутку. Твайлайт ходила и по ночам пугала сначала подруг, а потом обычных пони. Твайлайт за это получила от Луны по мордастям. Твайлайт перестала так шутить, но плащ продолжала иногда надевать, заходя в темную подворотню, вставая на задние ноги и обернувшись плащом, игриво скалилась во тьме на тех, кому по ночам не спалось. Озвучено проектом аудиорассказы от Спайка. Подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте vk.com/mlp-audiobooks. Данный аудиофанфик предназначен для бесплатного домашнего ознакомительного прослушивания. Данный релиз озвучен не для продажи. Текст читал Спайк, он же Сакутаро. Спасибо за прослушивание.